Прочтя книги и видеокассеты, вы выполнили все то, что должен сделать человек, чтобы привести себя в порядок. Но я хочу посмотреть главный параметр принятия травмирующей ситуации. Если у вас этот параметр на минусе, то работа становится малоэффективной. Что такое принятие травмирующей ситуации? Это сохранение своего божественного «я», когда теряешь человеческое. Без потери человеческого, кратковременной или более долгой, божественное не ощущается. Но так мир устроен. Значит, насколько человек готов принять потерю человеческого и в этот момент не защищаться, а концентрироваться с рефлекса защиты, перейти на рефлекс сохранения любви, а значит своего божественного «я», настолько божественное «я» начинает открываться, когда человеческое становится тоньше и отходит в сторону. Так вот, умение принять травмирующую ситуацию – один из главных параметров. И я в последнее время, если консультирую кого, я сначала смотрю этот параметр. Я говорю, вы знаете, он у вас ноль или минус. А раз так, значит, пока вы не готовы к работе, пересматривайте свою жизнь, и вот пока вы не почувствуете вторичность человеческого, и когда оно отходит, вот божественное все-таки первичное, говорить о ваших изменениях бесполезно. Потому что пока человек реально не отпустит свою жизнь, свои желания, свои планы, надежды, это все в принципе желания, пока он их не отпустит, он божественное не почувствует. Первое. Второе. Я замечал одну вещь. Для многих она становится трагической. Человек читает книги, начинает молиться, работает, знает наизусть книги уже лучше меня. А когда возникает ситуация, ведет себя совершенно противоестественно. Вопрос, почему? Потом я понял. Потому что сначала люди подходят к моей системе потребительской всегда. Это естественно. То есть все-таки большинство молится, старается измениться, чтобы больше иметь того же человеческого. Но мы так устроены, мы все животные. А животное, оно начинает сначала с кнута, боясь чего-то, уходя, а потом пряником, и только потом уже не нужен ни кнут, ни пряник, потому что ощущение развития становится условием счастья. И сначала, когда человек понимает, что добродушие – это здоровье, он идет чисто в шкурном варианте на это, но потом, когда привыкает, он начинает искать более высокие цели. За добродушием он видит любовь. Когда он увидел любовь, он понимает вторичность человеческого, и так идет развитие. Вот американцы мне сказали, недавно была небольшая статья, сейчас очень крупная статья в газете «Таймс» о том, что сейчас практически американская медицина официально признала связь характера человека и болезни. Об этом говорят терапевты, хирурги, психоаналитики, психотерапевты и так далее. Ну, в принципе, я с этого начал. Так вот, готовность принять травмирующую ситуацию, она невозможна, если не готов увидеть божественную волю во всем. Она невозможна, если не преодолеть рефлекс защиты внутренней, эмоциональной. Она невозможна, если нет наработанного умения прощать и других, и себя. У многих как раз прощение себя, своей судьбы, дело практически невозможное. Так вот только тогда, когда человек реально может принять травмирующую ситуацию, тогда его работа становится реальной работой. Он начинает меняться реально, и видны результаты. А так у большинства, как бы он ни молился, что бы он ни делал, как только касается его шкурного интереса, все, система улетает в сторону. Я говорил, что я шел послойно. Сначала я выходил на темы зависимости внешней, потом более глубинные. Так вот у меня получалось внешний фон способности интеллект, более глубинный – это желание. То есть сначала сознание, потом чувство. Сознание – это результат чувств. Поэтому первично чувство, вторично сознание. Если зависимость от чувств человеческих становится слишком большой, тогда идет уже зависимость от сознания. То есть после ревности, когда все переполнено, идет гордыня. И начинается, соответственно, проблема. Поэтому сначала человек преодолевает зависимость от сознания, а потом от чувственности человеческой, которая связана с жизнью, с желаниями. А корень желания – это продолжение жизни, значит, это человеческая любовь, сексуальность, семья, дети и так далее. И когда у меня возникли проблемы, я их долго не мог решить, я пришел к выводу, к тому, что вроде бы тоже та же тема идет, это пошла тема судьбы, я на этом остановился в 7-й книге, потом пошла тема человеческой любви. Вроде бы то же самое, но на большем масштабе, я понял, это уже масштаб нескольких жизней. Потом я вышел на ту структуру, которую я назвал общей. Там понятие желания, понятие судьба едины. И вот с этой общей структурой как раз у меня идет работа в последнее время. И происходит она в основном через перетряску всего того, что может быть для меня стабильным и ценным. И здесь уже, когда я смотрю, я уже наблюдаю не то, что называется гордыней там, или ревностью, а просто человеческое. Вот, как бы все человеческое сейчас пока живет в одной структуре, и в момент перетряски чего-то эта структура вспыхивает, и я начинаю защищать. Так вот, я когда зал продиагностировал, готовность принять травмирующую ситуацию – ноль. И концентрация идет вот как раз на этой структуре, которую я называю общей. То есть вот это вот уже как бы суть, вот это человеческое ядро. Идет агрессия к людям из-за унижения вот этого человечества. Так вот, что я могу сказать по поводу зависимости вот от этой общей структуры, так сказать. В моем жаргоне я назову, а дальше буду рассказывать. Но начнем сначала с общих моментов. Скажем, вот сегодня, так, чтобы войти в рабочий ритм, сегодня мне было 3 звонка. Звонило 3 человека, пациента. Вот я просто суть разговора передаю для того, чтобы еще раз закрепить, скажем так, правильный взгляд на ситуацию, на окружающий мир. Что? Давайте вот так попробуем. Сейчас нормально? Так вот, итак, первый звонок. Женщина звонит, говорит, что, так сказать, у нее сложное заболевание, врачи поставить диагноз не могут, но ставят что-то типа, так сказать, неврастении или еще чего-то, но в общем плане диагноз врачи поставить не могут. В чем суть? Несколько лет назад она начала бояться закрытого пространства, высоких этажей, метро и так далее. Этот страх потом, так сказать, превратился в панический. Потом появились спазмы в горле, спазмы мышц лица. Потом появились проблемы с общим состоянием. Она была вынуждена уйти с работы, потерять работу. Вот, потом ситуация начала ухудшаться дальше. Для того, чтобы хоть как-то есть, она стала потихоньку, потому что спазмы ей есть не позволяли. Начала пить транквилизаторы, но долго пить это опасно. Она месяц попьет, ей станет легче, она перестает. Потом она была у меня на выступлении пару месяцев назад. После этого выступления у нее пошла рвота, гастрит обострился, и за неделю появилась фиброма в груди, достаточно крупная. Она продолжала молиться, стало полегче, но, так сказать, все проблемы с ней остались. Вот приблизительно исходная информация. Я посмотрел, что с ней. Значит, у нее несколько лет назад она познакомилась с любимым человеком. Она мне спрашивала, могут ли быть у меня дети. Я говорю, дело в том, что все, что с вами происходит, это и есть подготовка к рождению детей. Если вы эту подготовку пройдете неправильно, то вряд ли у вас будут дети и, соответственно, здоровье. В чем суть? Концентрация на внешнем уровне, то есть тема гордыни у нее небольшая, но внутренняя чувственность, любимый человек, отношения огромные. Значит, когда она знакомится с возможным отцом своих детей, что нужно сделать, чтобы у нее появились дети чистые? Ей нужно унизить жизнь и желание. Так вот, когда у нее появился страх пространства, это означает, что ее выплеск, вот этот внутренний, очищение чувственности, он пошел наверх, пошла зависимость от, уже от сознания, увеличилась гордыня и начались проблемы. Вот этот страх, Эти неприятности, которые пошли, это был первый фон очищения. А дальше очищение пошло глубже. Эти спазмы в горле не позволяли ей есть. Еда связана с желаниями. А работа – это как бы стабильность судьбы и где-то исполнение желаний. Она должна была потерять работу для того, чтобы человеческое, которое слишком прочно держало, хоть на какое-то время ощутить божественное, и тогда порция любви пройдет к детям. Любимый человек уехал в другую страну, но он ее ждет, и она говорит, что я не знаю, что мне делать. И ехать к нему, или принять это, и не надеяться. И я объясняю, у вас все заключается в вашем состоянии глубинном. В первую очередь я что увидел? Огромный фон программы самоуничтожения, недовольство собой, судьбой, нежелание жить и так далее. Когда женщина это испытывает, у женщины это наиболее опасно, потому что оно бьет по детям. Если женщина не захочет жить, она практически не почувствует. Мужчина достаточно быстро увидит результаты такой эмоции. Женщина нет, идет сброс на детей. Но потом, когда нужно рожать, или когда должны появиться внуки, все это должно вернуться. Так вот, я объясняю, пока вы не пройдете по жизни и не отмолите в себе и в потомках вот этот механизм недовольства собой, судьбой, уныния, неверия в божественную волю, непонимания, что любая ситуация ведет к Богу, пока вы это не сделаете, вы не сможете реально измениться. То есть для того, чтобы измениться, нужно отстраниться от человечества, для этого нужно пойти к любви, для этого нужно снять агрессию к любви. Агрессия идет в основном в нескольких формах. Это претензии к другому полу, обиды к родителям, это претензии к детям, это недовольство собой. Все. Но главное, естественно, если обида на родителей, то есть обида на родителей, детей, я даже как бы особо не говорю, потому что подразумевается, этого быть не должно. Но часто простить любимого человека или простить себя, свою судьбу, бывает достаточно сложно. Ну вот я с ней, вчера был просто несколько минут разговора, я сегодня смотрю, и результат. Результат другой. Она говорит, я сегодня нормально смогла поесть. А я молилась первый раз легко. Я чувствую, что на душе становится легче. На тонком плане у нее гораздо лучше, чем на внешнем. Внешне идет по инерции. Но видны результаты. Второй случай. Тоже вчера было несколько минут предварительно, где я говорил, если вы не пройдете травмирующую ситуацию правильно, бесполезно мне о чем с вами говорить. Звонила женщина, у которой у дочери лимфогрануломатоз. Она должна была рожать, и вот во время беременности все это обнаружилось. Я объяснял, у вас минус 600 принятия травмирующей ситуации, у дочери еще хуже, значит, даже не диагностируя вашего внука, я могу предположить, что он не жилец, он не жизнеспособен. А раз так, для того, чтобы он хоть как-то получил шанс выжить, нужно, чтобы эта порция любви прошла, и тогда должно быть угнетение жизни и желаний у матери и у бабки. Так вот, насколько большая зависимость, настолько сильное угнетение. Если, я женщине объяснял, если ваша дочь научит своего ребенка сохранять любовь через себя, ей не нужна болезнь, не научит, и никакой врач ее не вылечит, потому что если проблемы связаны с детьми, то здесь таблетки бессильны. Сегодня эта молодая мать мне звонила. Во-первых, общее, если раньше в поле была смерть, возможно, двух детей, что делало ее диагноз весьма и весьма неважным, то сегодня поле было чистое. Но готовность принятия травмирующей ситуации стала подниматься, но и что-то мешало. Я смотрю, что опять та же тема. Недовольство собой, судьбой, уныние, неверие в божественную волю. То есть один из самых главных моментов опасных – это неумение любить божественное в себе. Бог во всем. Бог в любом человеке, который нас обидел. Бог в живом и неживом. Но постараться увидеть божественное во всем – оказалось труднее, чем увидеть божественное в себе. Так вот, я с ней говорил и видел, как меняется у нее ситуация. У ребенка уходит смерть из поля, у ребенка идет повышение принятия любой ситуации. И я ей объясняю, вы сначала должны научить себя сохранять любовь. Вы должны научить себя для сохранения любви отбросить страхи, отбросить претензии к другим и себе. Вы должны научить себя выработать рефлекс сохранения любви, заменив его, бывший рефлекс защиты должен уйти и должен быть заменен на новый рефлекс. И вот когда вы научитесь любовь сохранять, что бы ни случилось, то тогда вы можете этому научить ребенка. Еще раз объясняю, я для наглядности в последнее время говорю, вот два стакана, из одного, два сосуда, из одного, сказал стакан, и думаю, вот сейчас подумаю про них. Уже столько думаю, еще подумаю. Так вот, один сосуд, когда он переполняется, тогда только жидкость пойдет другой. Вы заполнили на 99%? Бесполезно. Да, у вас все великолепно, но на 99%. А чтобы ребенка спасти, нужно на 100%, и только потом к нему пойдет. Так вот, я с ней говорил и видел, как реально меняется. И ее поле, и поле ребенка. И я скажу так, что для последнее время даже как-то я с каким-то удивлением смотрю эффективность в моей информации. Информация, по мере того, как я иду все глубже, информация работает все мощнее. И в этом плане для меня большая опасность. Почему? Потому что чем глубже я захожу, тем мое неправильное поведение опаснее становится. Я замечаю, что я должен меняться, кроме призывов, я должен не просто сам пройти это все, но я должен уже менять. Я просто пришел к выводу, уже невозможно мне сохранять мой прежний образ жизни, об питании и так далее. Почему? Потому что идет новая информация. И потому, насколько она глубинно идет, я понял 2 дня назад. Мне звонит моя, знакомая из Америки и говорит, хотите, я вам расскажу любопытную информацию? Говорит, какую? Она говорит, у моей знакомой кот, тиран, загонял просто всех. Причем, когда что-то не нравится, он не царапается, он начинает, дико визжать. И вот этим криком, он говорит, просто, хоть из квартиры убегай, а мы его любим, и бить не бьем, ничего не можем сделать, а он дико капризный. Так вот, что с этим котом произошло? Она говорит, я заметила, что когда я кассету ставлю, небезызвестного лектора, кот перестает вопить. Потом, говорит, заметила, когда я включаю кассету в очередной раз посмотреть, он тоже на диван скакивает, ложится и начинает смотреть. И вместе со мной смотрит все выступление. Один раз, он говорит, я включила кассету и вышла на кухню по делам. И выключила, телевизор. Так он прилетел в кухню, стал дико орать. И я поняла, требует, чтобы включили опять эту кассету. Вот. И она говорит, как это можно объяснить? Я говорю, понимаете, в чем дело? Для меня вывод только один. Информация, когда выходит на глубинные уровни, там любое живое существо, ведь я смотрел, у любого живого существа одинаковые моменты. Концентрация на жизни, концентрация на желаниях. У человека просто понятие зависти, ненависти, ревности, они более масштабно выражены, а суть-то одна и та же. Любое живое существо может зацепиться за жизнь и потерять ее. И любое живое существо может обожествлять желание. Я диагностировал Солнце. У него есть моменты уныния. Почему? Потому что жизнь коротка. Вот если эту информацию, которую я взял, перевести, то момент недовольства собой присутствует даже у нашего светила. Не знаю, насколько точно я взял информацию. Вот несколько раз разбрал, такое получилось. Так вот, что я хочу сказать, что чем на более тонкий уровень мы выходим, тем, во-первых, больше возможностей реальных изменений, и второе, мы все сильнее объединяемся со всем миром. И я это последнее время вижу все яснее. Переходим дальше. Третий момент. Звонит мне женщина, она говорит, у меня полный развал, просто подскажите, в чем дело. Я говорю, вы знаете, у вас зависимость от желания раз в 10-14, там плавающие же моменты пошли, выше критического. Поэтому принять перетряску человеческой любви вы никак не способны. И я ей говорю, вы знаете, если вы уж серьезно за это дело возьметесь, то когда вы молитесь, вы должны отрешиться от человеческого. Значит, меньше общаться с другими. Меньше думать о ваших проблемах, меньше есть, лучше не думать о сексе. То есть, когда мы контактируем, особенно это важно, когда контакт идет с потомками. Потому что контакт с потомками, когда открывается, если мы здесь даем неправильное направление, то это катастрофа. Именно направление. Поэтому весной нужно соответственно себя вести. И чем сильнее меняется ситуация, чем, скажем, быстрее идет развитие, тем мы тщательнее должны заботиться о своей душе. Вот я много раз повторял, что 2002 год – это начало перетряска всей планеты. Пока получается так. Год еще не закончился, уже достаточно много всего было. И когда мне говорят, да, действительно, трясет, и весьма сильно трясет, я говорю, вы знаете, еще 5 лет можем радоваться, гулять, веселиться. Потому что где-то 2006, 2007, 2008 начинается уже непрерывная тряска до 2020. Там уже как бы будет не до веселья и гуляния. Но, опять же, выживем. Все зависит от того, как мы правильно к миру относимся сейчас. И тот, кто правильно относится к миру сейчас, и создает инерцию сохранения любви, он будет всегда счастлив. Вот, скажем, когда я вот вышел на эту общую структуру, у меня начались много проблем, причем неожиданных и как бы несколько новых. И вот и сейчас эта вся тряска, сказать, как вы замечаете, продолжается. То есть чехарда идет достаточно интересная. Причем как-то совершенно неожиданно для себя я первый раз доверил организацию, так сказать, проведение выступления, там, ценовая политика и так далее, посторонним людям, но результат получился, так сказать, весьма необычный. Вот. Но я понял опять же, что это связано с новой информацией, с моим состоянием. И если бы я эту новую информацию излагал, будучи уверенным в себе и спокойным, то, может быть, либо эта информация была бы некачественной, либо она повредила. Потому что о серьезных вещах нужно говорить серьезно. И мне дали, так сказать, возможность пройти все моменты, достаточно неприятные, уже где-то 3 месяца это длится, а последняя вспышка несколько дней. Для того, чтобы я с вами говорил, ну, скажем так, более-менее чистым языком. Вот недавно у меня был разговор с одним человеком, он говорит, у меня была очень сильная боль, сказать, он знал уже, так сказать, по внешним признакам, я предупредил, что будет, но когда это началось, он говорит, боль была такая, что выдержать не мог. И вот я пошел в баню, и там молился, и вдруг пришло решение. Он говорит, я понял, что одну простую фразу, вот одной фразой иногда можно закрыть очень многие проблемы, которые тома не закроют. И фраза, говорит, которая у меня прозвучала в голове, была такой, к Богу нужно прийти униженным. Только униженный может прийти к Богу. Когда человек возвышен во всем, он не может к Богу прийти. Потому что униженность, это и есть потеря человеческого. А мы хотим к Богу прийти, распахнув двери, так сказать, здесь дача, здесь машина, так сказать, в кармане 3 диплома. Момент потери должен пройти. Так вот, что я хочу еще сказать. Вот эти моменты потерь, они очень важны. Просто принять потерю – это полдела. Нужно еще понять, почувствовать резонность этого. И вот когда у меня начали, скажем, люди, которые были мне близки, вести себя, скажем, то, что я раньше называл предательством, я не мог понять, в чем дело. Причем эти были люди, которые я называл своими друзьями. И считал своими друзьями. И я стал анализировать, что же произошло. И потом постепенно я пришел к какому выводу. Что такое дружба? Дружба – это любовь без секса. Это чувство любви. Поэтому дружба чаще бывает выше того, что мы называем человеческой любовью. Почему? Потому что это больше желание заботиться, больше отдать, а не получить удовольствие. Дружба, поэтому чувство любви в дружбе чаще бывает чище. Так вот, для того, чтобы ощутить дружбу, нужно быть готовым пожертвовать. Почему друзей не может быть много? Потому что для друга нужно быть готовым пожертвовать что-то серьезное. И, сказать, свою жизнь, если это настоящая дружба, деньги, благополучие и так далее, и так далее. И вот это умение быть готовым к жертве и умение, сказать, давать порции любви, оно и дает дружбу. Если постоянно нет заботы какой-то о близком человеке, даже мысленной, то эта дружба засыхает. И вот я думал, почему ко мне отнеслись, скажем, совершенно не как к другу, хотя вижу отношения теплые. И потом я понял, для меня дружба – это жертвенность, это забота о других. И я все, что я есть, у меня всегда отдавал своим близким, знакомым. Но их я лишил возможности жертвовать. Я лишил их возможности. Я всегда помогаю, даю любое желание, его тут же исполняю. И что получается? они за многие годы ни разу ничем не жертвовали для меня. Ну, какие-то там нюансы. А нет жертвенности, затухает желание заботиться, постепенно затухает любовь, и начинается отношение потребительское. Вот ты мне должен. И когда оно проявляется уже в поступках, причем оскорбительных для меня, я начинаю, так сказать, возмущаться, негодовать и говорить, я все это сделал этому человеку, а он меня предал. Оказывается, я многие годы воспитывал в нем концентрацию на жизни, на желаниях и лишал его возможности заботиться о себе. Вот когда мне говорят что-то о детях, я говорю, вы думаете, что чем больше вы им дадите внешнего, тем больше потом они вам отдадут. Ничего подобного. Им нужно давать любовь, а во внешнем их нужно ограничивать. Более того, детям нужно давать возможность заботиться и жертвовать ради родителей что-то. И если вот это у детей есть, они вас будут любить. Дело в том, что я, сказать, проводя исследования, прихожу к каким-то моментам, когда я понимаю, что сказанное 2000 лет назад что-то в Библии требует уже развития и уточнения. В Библии сказано, относись к другому так, как хочешь, чтобы он к тебе относился. Значит, я должен своим детям, я хочу, чтобы они для меня все делали, заботились, я должен постоянно о них заботиться, все давать, их любить. И вдруг я выясняю, что детям наплевать на меня, они не хотят заботиться обо мне. Почему? Я же веду себя четко по Библии. И я для себя стал формулировать несколько тезис уточняющих. Относись к другому так, чтобы помочь ему ощутить божественное. То есть наше отношение друг к другу должно быть таким, чтобы мы помогали друг другу идти к Богу. И тогда, в первую очередь, любовь, потом иногда различные блага, и потом иногда их ограничения и возможность жертвы со стороны того человека, которого я люблю. И вот тогда это будет нормально. Потому что попустительство и желанием из жизни тех, кого мы любим, мы убиваем их душу. Вот есть пословица, которую я раньше чувствовал, мы все ее чувствуем, мы знаем. Вот объяснить я не мог. Не хочешь иметь зла, не делай добра. Так вот, что такое добро в нашем понимании? Это исполнение желаний, укрепление нашей жизни. И вот если я буду делать добро, то есть накачивать человека, сказать, деньгами, исполнять его желания, то я буду убивать его душу. И он мне должен отомстить, первое, за то, что я его душу, сказать, душе повредил, и свыше меня за это накажут. Значит, помощь должна быть душе в первую очередь, а телу потом. Вроде бы нюансы, но это нюансы очень серьезные, и они часто стоят нам и здоровья, и жизни. И вот этот момент отдачи, умение понимать, что любовь – это не деньги, это не желание, это не жизнь, он приходит иногда поздновато. Так вот, я возвращаюсь, вот я говорил с третьей пациенткой, и она очень любопытную вещь сказала. Я говорю, вы понимаете, у вас такая мощная концентрация на желаниях, вы так от них зависите, что вы не можете, вы больше хотите брать. Что такое желание? Это брать. Она говорит, когда я иду в церковь, у меня начинают виски болеть, мне плохо. Я говорю, понимаете, у вас выходит программа самоуничтожения, которую вы накрутили. А почему идет программа самоуничтожения? Потому что вы не можете принять потери человеческого, потому что вы слишком на человеческом сконцентрированы. Я говорю, поймите, чем божественное отличается от человеческого? Человеческое берет, божественное отдает. Момент отдачи, мы приближаемся к Богу. Когда мы берем, мы удаляемся от Бога. Лужа берет, родник отдает. Лужа загрязняется, родник очищается. И когда я анализировал вот моменты отношения ко мне, скажем, несправедливого, я понял, что это отношение справедливое. Я считал, что люди несовершенны, потому что вот они, я все для них, они меня оскорбляют. Люди совершенны, люди божественны по сути. И оказывается, это поведение с высшей точки зрения совершенно разумно. Этот человек должен меня предать и обидеть, потому что я начал убивать его душу повышенной заботой. И когда он меня предаст, я перестану убивать его душу. И этот осадок позволит мне притормозить заботу о других. А если я все равно буду помогать, тогда я должен уже заболеть. И вот я этой женщине говорю, третьей, говорю, ну, нужно уметь отдавать. И вдруг она говорит, вы знаете, я не хочу никому ничего отдавать. Я говорю, ну теперь понимаете диагноз вас? Вот вы его и сказали. Когда я понимаю, что я должен помогать Божественному, и мое поведение должно направлено на ощущение Божественного Я в себе, вот тогда выстраивается нормальная линия поведения, и тогда я могу и давать, и ущемлять, или отбирать, и все это будет работать на Божественном. Потому что у нас человеческая логика Божественная приросла. Вот я должен... Вот хорошо – это от Бога, плохо – извините, это от дьявола. И вот при такой логике мы никогда не поймем логику Божественную. Потому что мы разделяем. Мы мир подчиняем себе, своему усмотрению. И вот, я понял, моя главная задача, одна из главных, первое, главное, это, скажем так, чтобы мои призывы не были пустыми, я должен сам развиваться, я развиваюсь. И я был очень доволен, когда у вас перетряска последних дней, вся эта чехарда, которая сейчас была связана с выступлениями, она внутреннее моего состояния особо не затронула. Я раньше был бы просто, в обидах, в истерике, в сожалениях. Сейчас я понимаю, если любая ситуация ведет к Богу, значит, эту ситуацию нужно использовать на сохранение любви. То есть я реально эти дни, старался, как прилежный пациент, выполнять то, что я, увидел и исследовал. Так вот, я сейчас, поскольку я вышел на эту новую структуру, и трясти, соответственно, будет, я думаю, еще дальше, я стараюсь те факты, которые со мной происходят, осмыслить. Вот факт следующий. Мне сегодня позвонили, моя знакомая, она говорит, я получила кассету одного из выступлений. И там, она говорит, ты ругаешь пациентов. Ну, не ругаешь, а описываешь, как бы удивляешься. Так вот, это место заживалось, оно не пошло. И при перезаписи этот участок выпал. Ну, ситуация какая? В моих записях есть этот момент, чтобы вы знали, если будете встречать, скажем, в моем, вот у меня записи приема есть, выступление перед приемом, я этот случай упоминаю. То есть схема очень простая. Скажем так, моя работа, чем на более тонкий уровень я иду, тем это опаснее. После выступления или приема я, отхожу иногда неделю, иногда две. Перегрузки огромные. Причем я же должен подстраховывать. Внешне это незаметно, а уровень нагрузок огромный. И скажу, что счастья от этого особо никогда не испытывал, потому что это рискованно. Если меня пробьет реально, то ударит по детям, мне это совершенно не нужно. Я же так посмотрел, стал в сторону живописи. Вот. И работа, которую я выполняю, она... с моей точки зрения, она оплачивается вполне реально, но очень многие недовольны, там деньги дерет и прочее. Рядом популярный ансамбль, может быть, в два раза дороже билеты, но им можно, а вот тебе нельзя. Так значит, получается, я рискую жизнью, у меня дикие перегрузки, я 30 лет работал, чтобы это излагать, и я не имею права получать деньги. А другие я могу. Просто, высокую ноту взял, все нормально. Вот это меня где-то раздражало, и я не мог понять, почему. Так вот, как раз сегодня я это понял, когда мне моя знакомая сказала про этот участок. С чего получилось? У меня была девочка год назад из другой страны. Диагноз карциосаркома глаза. Врачи, они объездили всех лучших врачей мира, сказали, что шансов никаких нет, нужно вырезать глаз, удалять. И сделать это могут нормально только в лучшей клинике Швейцарии. Но там, судя по всему, при том состоянии я понял, что и второй глаз тоже будет, метастазирован и так далее. И вот они приехали ко мне и, умоляют, можете ли вы помочь. И вот я девочке объяснял то же самое. Я как раз вот с ней отрабатывал момент, то, что называется травмирующая ситуация. Я говорю, у тебя должны родиться дети. Дети рождаются из любви, только из любви, не из желания. Не из денег, не из ничего. Вот если нет порции любви, нет развития. А дело в том, что развитие – это есть накопление любви. Все остальное мы периодически теряем. Значит, у ребенка должно быть больше любви, чем у тебя. Значит, чтобы у него было больше любви, нужно, тебя отдернуть от человечества сильнее, чем ты можешь даже где-то выдержать. Потому что развитие должно быть. И чтобы ты выдержал эту перегрузку, у тебя должен быть наработанный механизм прощения. У тебя вообще этого механизма нет. Вот я недавно одной девочке молодой на приеме говорил, я говорю, пойми ситуацию. Что такое соревнование? На соревновании человек испытывает перегрузки в несколько раз выше смертельных, но он выживает, потому что у него были тренировки. Так вот, развитие идет тогда, новая жизнь должна быть масштабнее старой. Значит, старая жизнь должна пройти смертельную ситуацию. И если смертельная ситуация проходится, то развитие идет дальше. То есть без смертельных ситуаций нет развития. Уж не только, я говорю, это без боли нет развития. Без смертельных ситуаций, без смертельных перегрузок развитие вида становится невозможным. Но для этого нужно быть готовым. И вот готов не каждый. Вот я этой девочке объяснил. Я говорю, чтобы у тебя были дети, ты должна пройти перетряску. Ты ее не готова совершенно. На тонком плане любые унижения, обиды от мужа или какие-то неприятные ситуации ты не проходишь. Значит, ты убиваешь сейчас своего ребенка. У тебя идет ненависть к будущему мужу, через которого тебе придет очищение. Поэтому ненависть – это глаза. Глаза – это привязанность и ненависть одновременно. На энергетике я говорил, это одно и то же. Выглядит одинаково. И вот, когда я все это объяснил, родители сидели, потом я с ней говорил, потом они мне позвонили, у девочки из глаза что-то, так сказать, пошли что-то выделяться, какая-то слизь там и так далее, дико жечь глаз стало. Я ей говорю, продолжай молиться, я, кажется, в книжке с ним об этом писал. А дальше была интересная ситуация. Я хотел девочке помочь, но просто почувствовал, расположился. И я говорю, пускай родители еще позвонят, может быть, можно будет прием по телефону. И мне, так сказать, а потом говорит знакомая, через которую осуществлялась эта связь. Она говорит, ну мать как бы думает, стоит делать сеанс, нет, там, насчет лекарств, начал поговорить. Я говорю, ну тогда о чем говорить. И, так сказать, забыл эту историю. Потом они начали проситься на прием, я сказал, что приема не будет, но что я понял, молитва будет совершенно блефом и будет потом еще хуже. Когда человек молится, но мечтает о своей жизни, о желаниях, у него пойдет улучшение, но потом будет катастрофа. Зачем? Вот. Потом мать прошел где-то год, и мать пыталась записаться на прием, и сказали, что на телефонный прием уже все записаны. Она возмущалась невероятно. Вот он такой сякой. Вот он пишет, что людям помогает, а нам он ни разу не позвонил за это время. И вот и так далее, и так далее. Вот, я не принял. Прошло какое-то время, и потом опять уже, так сказать, в других тонах была просьба все-таки посмотреть девочку. Я сказал, что с матерью общаться больше не буду, а с девочкой могу. Вот мне девочка позвонила, я смотрю, у нее чистое поле. Принятие травмирующей ситуации на плюсе, зацепленность за желание, ревность, там чисто все. Единственное, что то, что она сбросила на детей, там еще сидит. Я говорю, ты знаешь, говорю, у тебя хорошо. Она говорит, а я знаю. Я знаю, у меня, я чувствую себя совершенно по-другому. Я говорю, но у тебя с детьми там еще есть определенная проблема. Проблема есть точно. Это меня проверяют на основной структуре. Ладно, идем дальше. Так вот. И девочка говорит, да, я чувствую как бы с детьми что-то там и так далее. Так вот, что я хочу сказать. Вроде бы, и да, к чему я удивлялся. Заплатить 70 тысяч, 50, я не помню, или 70 тысяч долларов за то, чтобы дочке удалили глаз, чтобы она стала инвалидом, а потом, может быть, потеряла второй глаз, здесь все нормально. Никто никогда не возмущается, почему, сказать, операция стоит 100, 200 тысяч долларов. Здесь она, сказать, заплатив там тысячную, сказать, часть от этого, она получает возможность выздороветь, девочка выздоравливает. Мать, вместо того, чтобы сказать спасибо, возмущена. Он не хочет нас принять. Причем очень интересно, была подарена, она мне подарила мать, бутылку коньяка греческого, метакса. Такой фирменный, весь в упаковках и так далее. Я почему-то его не брал. Он год пролежал. И через год, когда она стала возмущаться, вот лежит в бутылке, в коробке, фирменная, все. Через год вот это возмущение пошло, я открываю коробку, бутылка наполовину вытекла. Вы понимаете, подарок. То есть, насколько мы связаны, мы не представляем. Так вот. В общем, я поговорил с девочкой и так далее. И тут мне говорят, что эта кассета, так сказать, у меня. Я понял, что все-таки у меня какая-то агрессия, недовольство есть. Да, по логике, так сказать, сложно понять. И до меня, до последнего времени я не мог понять. Вот почему... У меня часто была мысль, сказать, заканчивать исследование, потому что постоянные упреки, многое берет и так далее. Мои книги самые дешевые. Видеокассеты даже с приемом есть. Все, что я здесь говорю, есть на видеокассетах. Никогда я не скрывал никакой информации, наоборот, все, что я знаю, всегда излагал. Почему претензии? Почему все время? Вот он такой, как сказал один, так сказать, представитель органа. Да у него билеты как на Алису стоят, у негодяя там и так далее. Но я польщен, конечно. Так вот, что я хочу сказать. В этом крылся какой-то все равно механизм. И я его не мог понять. Потому что я чисто с человеческой точки зрения. Типа, ну вот, ну, говорит человек о Боге, значит, он должен бесплатно. Извините меня, Христос не арендовал помещение для своей наборной проповеди, его, так сказать, в АБЭП не звонили, на Христа не говорили, знаете, тут бесплатно выступает. Так вот, если человек говорит о божественном, это его право, первое. Второе, я профессионал, я психолог. Если я пришел к выводу, что без любви к Богу человек не может измениться, это моя работа, я работаю. Но все равно момент какого-то непонимания был. И только вот сегодня, когда вот ситуация с этой кассетой произошла, я понял, в чем дело. Почему люди говорят, вот он типа вот говорит о Боге, об альтруизме. Как мне на одной из лекций недавно спросили, а как же ваш альтруизм сочетается с ценой на билеты? Я долго доказывал, что мне тяжело, что я работаю, но чувствую, какой-то осадок остался. И решение произошло, я сказать, это еще будет обкатываться, но решение произошло достаточно любопытное. Вот смотрите. Это как раз вот в связи с общей структурой, которую я исследовал. Когда меня, так сказать, предавали мои товарищи в каких-то моментах, что такое предательство? Это нарушение определенных установленных отношений. Оно может быть масштабным, может быть частичным. То есть, скажем, если человек, ну, скажем, ну, повел не так, как я ожидал, я это могу назвать предательством, а могу сказать, что да, он меня подвел. Именно как мне в интернете одна дама говорит, меня предал любимый человек. Я говорю, заметьте слово предательство на слово подвел любимый человек. Вам легче будет. Научитесь правильно выражаться. Так вот, когда я понял, что я усиливаю зависимость многих людей, повышенной, так сказать, заботливостью и так далее, тогда я себе сказал, возможность ему дать мне что-то, это его очищает. То есть умение отдавать, умение уподобляться роднику, это очищение. Значит, что получается? Для того, чтобы научиться отдавать, нужно быть к этому готовым. Но уровень отдачи энергии бывает разным. Я прочитал книжку об омоложении, мне на одной из лекций дали. И там говорится о том, в конечном счете, все сводится к чему? Что нужно сексуальную энергию, нужно практически перестать думать о сексе и им заниматься, и сексуальную энергию перекачивать в более тонкие планы путем специальных упражнений. Мне стало интересно. Вот там человек пишет, что можно жить 200, 300 лет и так далее, фамилия, все. Но я подумал, а где этот человек сейчас? Книжка написана, издана в 48 году. Но я не слышал, что он жив. Понимаете? Думаю, ну интересно, ладно. Но дело в том, что и те группы большие, о которых он говорил, я не слышал, чтобы ни один последователь вытянул. Значит, тут вариант такой. Либо он все соврал, либо никто не хочет бросать тему секса. Но может быть второе. Так вот, потому что в основном, когда, так сказать, на эту тему идет разговор, человек говорит, а зачем мне долго жить, если нельзя заниматься сексом? Ну, резон, конечно, есть. И я тогда начал, вот эти упражнения, которые я там смотрел, я их начал просчитывать с точки зрения своей. Оказалось очень любопытно. Эти упражнения дают блокировку судьбы и желаний. То есть, вот смотрите, у меня произошла какая-то неприятная ситуация. Это унижение по судьбе. Я сохранил любовь, и я здоров. И я развиваюсь. Но принятая поза, ведь функции организма, они есть в теле, и они есть в окружающей жизни. Так вот, функции окружающей жизни могут быть унижены, а могут быть унижены функции тела. И вот когда идет скручивание тела и ущемление главных желез, горловая эта тема желания, так сказать, половая, то когда человек долго пребывает в этом состоянии, но он в хороших эмоциях, то происходит ситуация какая? Унижена судьба, а человек ее принимает. Вот смысл йоги в том, что идет унижение человеческих функций на фоне приятия. Если человек просто пыхтит, корячится и говорит, я скоро буду здоров, то унижение этих функций нацеливает его, опять же, на человеческое, это йога потом даст ему или шизофрению, или проблемы еще больше. А вот если он чувствует, скажем, божественное в момент вот этих всех позах, и хотя бы понимает, что нужно отрешиться от всего, вот самых каких-то таких тонких желаний, вот тогда начинается реальное изменение. А главное, упражнение, которое там, так сказать, у Дьяны Банха, заключается в том, чтобы сексуальную, так сказать, забыть о сексе и сексуальную энергию переводить человеческое. И когда я стал анализировать, я понял, что Мои исследования меня привели к тому же самому. Корень человеческого счастья, как и в Библии сказано, это есть человеческая любовь, сексуальность. И для того, чтобы ее преодолеть, нужно понять, что человеческая любовь является средством для любви к Богу. И поэтому я пациентам говорил, возникает сексуальное желание, начинайте молиться, что для вас это средство для любви к Богу, что для вас сексуальное желание, наслаждение превращается в любовь к Богу. То есть что получается? Моя система, сказать, идет в том же направлении, но без абсолютного отказа, как в индийской философии, а преодолевая человеческое, используя человеческое для того, чтобы оно превратилось в божественное. И вот тогда интуитивно понял, что, хотя долгожителей не видел, но смысл в этом есть. И там я еще зацепился за слово «энергия». У меня ведь как? Материальный уровень, духовный, чувственный. Слово «энергия» никогда не употреблял. А я уже в последнее время чувствую, что что-то мешает, вернее, что-то тормозит мои исследования, потому что у меня все застывшие формулировки, у меня в динамике ничего не было. Вот зацепка за то, как закрутили Бога, а вот здесь еще одно, открутил здоровье. То есть динамики мне не хватало. И вот слово «энергия», к которому я в последнее время все чаще возвращался, оно мне позволило понять, что понять, что материальный уровень, духовный и чувственный – формы энергии, значит, умение преодолеть человеческое – это умение преодолеть человеческую энергию. Что такое человеческая энергия? Это энергия потребления в основном. А божественная – это энергия отдачи. Что делает Бог? Вот главная функция Бога, я думаю, вот человеческие функции, божественные. Вот есть ли какая-то функция у нашего Творца? Оказывается, есть. Это непрерывное, вот раздувающаяся Вселенная, это непрерывное истечение тонких планов любви, которые потом реализуются через Высшее, и энергией становится временем. Энергия есть потенциал между двумя потоками времени, а время появляется из любви. Значит, Бог постоянно дает нам энергию, в первую очередь самую масштабную, это любовную. И тогда я понял, думаю, так, если так рассуждать, то каждый объект во Вселенной должен уподобляться Богу, а значит, он должен все больше отдавать. Значит, наша Земля, мы считаем, классический вариант, Солнце, туманность по Канту, Лапласу, разгорячилась, сказать, разогрелась туманность, Солнце вспыхнуло, а теперь мы все медленно умираем, Земля тухнет и так далее. А у меня получается другое. У меня получается, что Земля скоро станет Солнцем. Ну, не очень, но тем не менее. То есть Земля вращается в потоках времени, она должна отдавать. И вот эта отдача, если она будет дальше развиваться, она приведет к тому, что планета станет Солнцем. И любой объект хочет быть как бы Солнцем, хочет больше отдавать, чем принимать. И каждый человек, когда он отдает энергию, он развивается. Когда он ее берет, он угасает. Мне недавно дали книжку «Две системы оздоровления». То есть все, что у нас происходит, в принципе, если оно ведет к Богу, значит, когда есть это направление, то можно каждую ситуацию использовать в этом направлении. Мы просто не видим этой дороги. А если присмотреться, увидеть, поэтому я каждую ситуацию в этом плане анализирую, и у меня как бы складывается достаточно понятная картина. Вот мне дали книжку. Две системы оздоровления. В одной системе говорится, там, человек 90 лет, 85 лет, играет большой теннис, все, ну, красавец, полон энергии жизни. Говорит, только постоянные физические упражнения дают нам молодость, здоровье и прочее. И видно по нему. Второй, там, сказать, автор из Южной Африки, который болел, умирал, и который сказал, что главное, это, сказать, внутренне, мысленно, представлять себя здоровым, сказать, концентрироваться на положительных эмоциях. И про своего товарища рассказывал, говорит, преклонный, сказать, достаточно долго прожил человек, и он говорил, что главное мое, так сказать, физическая нагрузка, это когда очередного друга хоронить несу, который там начал бегать, прыгать и прочее. Ну и динамика по бегу и так далее заметна. Многие умирают, когда начинают заниматься. Так вопрос, кто прав? Есть две системы. Одна говорит, физические упражнения, так сказать, необходимые, полезные, удлиняют жизнь. Вторая говорит, наоборот, они убивают. Когда я стал анализировать, я понял. Я, так сказать, всегда говорю, что на поверхностном уровне противоположности борются друг с другом, их невозможно примирить и найти что-то общее. Выходишь на тонкий уровень, одно и то же. Наука и религия никогда не мирились. Выходишь на тонкий уровень. Наука и религия – это одно и то же. Это познание мира и понимание его. Так вот, эти две системы, когда я начал анализировать, оказалось, они коррелируют вообще идеально. Потому что и другая говорят о чем? Нужно отдавать энергию. Все. Но там энергия внешняя, физическая, а там она духовная. Отдача энергии, молодость, здоровье. Вот мне многие говорят, ты говоришь, что секс вреден все время. А говорит, люди говорят, а секс прошел, лицо молодеет. И говорит, понимает, лицо-то от любви молодеет, а не, так сказать, от желания. Вот если есть чувство любви в момент секса, если есть момент восторга, да, лицо молодеет. А от порнографии люди стареют, и достаточно быстро. Я слышал, так сказать, супруги насмотрелись порнографии, все, они без нее уже не могут. Не заводится ничего, все закончилось. Видите, а дальше будут проблемы все более серьезные. Почему? Потому что импульс любви угас, а на физическом долго не уедешь. Так вот, оказывается, умение отдавать энергию – это умение быть здоровым и молодым. Но, маленький нюанс, вот здесь два момента, которые я уже сам исследовал и понимал. И должны быть два правила при отдаче энергии. Первое. Отдача энергии должна идти на фоне любви. Почему? Любовь дает энергию в тонком плане, и тогда мы отдаем. Чем больше мы ее даем, тем больше приходит. Но если в этот момент не приходит, а мы отдаем, идет деградация и смерть. Поэтому любовь у нас связана с положительной эмоцией. Значит, если у вас есть положительная эмоция, и идут любые дикие перегрузки, вы можете их преодолеть и пойти дальше. Если у вас эмоция отрицательна, а вы даете себе нагрузки, вы можете себя загубить. Я в книге писал, что я считаю, результаты начали расти, когда детей запретили им улыбаться во время тренировок. Но с моей точки зрения это катастрофа, потому что вот эта серьезность, эта напряженность дает внешний рывок вперед и полный развал внутреннего. То есть внутренний уровень выбрасывается наверх, а сам он распадается. Это катастрофа. Я убедился в этом. Потому что, вот, допустим, я когда начал, лет 5 или 6 назад, я помню, я начал играть в теннис и выиграл. Это было на Северном Кавказе, сейчас помню. Я в восторге подбежал к турнику и хотел раз 15 подтянуться по этому поводу. И с ужасом увидел, что я одного раза не могу подтянуться. Я болтался, как сосиска, дрыгался, и я ничего так и не смог. Меня это возмутило, несколько лет подбирался к турнику, но у меня ничего не получалось, поразительно. Я начинаю подтягиваться, у меня дикая боль во всем теле. Организм запрещает. И как я это преодолел? Первое, я стал это делать утром, когда много энергии и как бы по инерции положительные эмоции выше. Я стал не целенаправленно, а то я начал так сначала 2, 3, 4, 5 раз думаю, через неделю буду 20 подтягиваться или через месяц. И об этом напишу в книге, вот как у меня есть. У меня такое началось. Я думаю, все, с книгой закончим. Так вот, я начал анализировать, почему, и понял. Первое, не ставить цель, потому что цель – это есть желание. Значит, я укрепляю ради желания. Чем более крепче, тем будет сильнее мои желания и зависимость от них. А дальше проблемы. Я говорил, что культуристы импотентами становятся. Цель. У них не любовь цель, а желание. Поэтому я перестал считать. 2-3 раза я стал подтягиваться, первое. Второе, это делать утром. Третье, если у меня нет положительной эмоции, я никогда этого не делал. И вдруг я заметил, что у меня резкое пошло улучшение. Я стал себя хорошо чувствовать и стал подтягиваться. Это первое правило. Второе. Поскольку мы развиваемся душевно, духовно, то отдача энергии должна все больше уходить на тонкий план. Чем больше энергии мы отдаем, тем опаснее эта отдача на внешнем уровне. Вот так же, как помощь деньгами и помощь советам. Совет в 1000 раз важнее денег. То есть помочь духу человека, другого советом, или помочь его душе, обеспечив ему, так сказать, ощущение счастья, или помочь ему божественное я, дав ему ощущение любви, в 1000 раз важнее, чем любые внешние. Поэтому закон нашего развития требует от физических внешних усилий переходить к тонким. То есть наши духовные затраты должны быть все больше, а физические тоже должны быть. Это помогает, это же тоже отдача энергии. Но они всегда должны идти за духовными затратами. Потому что чисто рабский лошадиный труд, он приводит наоборот к быстрому старению и к смерти. Значит, умение отдавать энергию непрерывно, это есть омоложение и здоровье. Максимальное количество энергии дается через любовь. Поэтому, когда мы любим, когда мы отдаем энергию любви, вот тогда мы начинаем реально меняться. И вообще любая форма отдачи энергии, в этом плане физическая, весьма полезна, необходима человеку. Но еще раз хочу подчеркнуть, на фоне положительных эмоций. Так, сейчас Давайте воспользуемся небольшим перерывом для того, чтобы еще раз пройти по жизни. Значит, что у зала? В первую очередь, незакрытая эмоция у зала. Опять же, отречение от любви к себе, пожелание смерти себе, недовольство собой и судьбой, когда перетряхивается все. Поэтому давайте пройдем по жизни и в момент потери, унижения человеческого постараемся снять все моменты уныния, недовольства собой, неверия в себя, неверия в свое божественное «Я». Прошу. Так, идем дальше. Так вот, смотрите. Переходим, так сказать, обобщаем все нюансы, переходим к главному. Итак, я обижался на пациентку, которая, скажем так, предъявляла ко мне претензии, с моей точки зрения, необоснованные. Вопрос, почему? Потом я понял. Когда выступает популярный ансамбль или какой-то известный певец, он может, так сказать, любую цену брать за билеты, и к нему никогда нет претензий. Когда, так сказать, мы приходим в клинику и нам, так сказать, говорят фантастические суммы лечения или за лекарства, или за операцию, у нас не возникает удивления. Есть и есть. В каких-то моментах возникает. Я сначала думал так, вот несколько моментов решения этой проблемы. Первая такая. Мне жена говорит, что ты делаешь? Там, доверил, так сказать. Вопросы организации другим людям, цены на билеты подскочили, про тебя начинают плохо говорить и так далее. Я говорю, понимаешь, в чем дело? А меня обижает, почему мои цены на билеты, так сказать, меньше, чем у Задорнова. Вот он прекрасный человек, он шутит, все. А, так сказать, я на сцене, я должен, чтобы, так сказать, правильно провести выступление, я не знаю, так сказать, на какой уровень подняться и что с собой сделать. Он говорит, ну пойми, ты же не Задорнов, ты же, говоришь, совершенно другое. Я говорю, ничего подобного, он в последнее время тоже, что и я, говорит. Но к нему гораздо больше людей ходят, и цены выше. И вообще, я начинаю все больше шутить, я готовлюсь к переходу, может быть, мы местами поменяемся. Вот, так вот, так сказать, эта тема все-таки у меня была не закрыта. Второй вариант решения был такой. Забыл. Сейчас, секундочку, сейчас скажу. Ну, вариант все время, я думаю, может быть, как бы, это знак, если постоянно все ругают, может быть, действительно и надо остановиться, может быть, чем-то еще заняться. Вот. Но вот эти вот моменты претензий, когда я пытался, сказать, определить, думаю, почему-то что-то есть. Причем, что самое интересное, вот то, что меня еще где-то возмущало. Не возмущало, но сами понимаете, вы меня понимаете, я вас понимаю. Был недоволен. Так вот, я как это объяснял? Кто приходит на мои выступления? Кто идет на артистов? Человек, который здоровый, веселый, он хочет быть радоваться и так далее. У него нет проблем, он здоровый, у него есть деньги, у него все хорошо, он хочет еще того. Когда искусство расцветает, когда общество приходит в себя, когда деньги появляются, значит, кто тянется к искусству? Люди состоятельные, богатые. Он приходит, он любые деньги, он хвастается. $200 заплатил за, сказать, концерт. А вот Анжон $1000. Куда бы еще деньги вложить, чтобы похвастаться? Такой певец приехал. Вот. То есть, кто приходит в среднем на мое выступление? Люди как раз противоположные. Где-то обиженные. То есть, я говорю о снятии зависимости. Значит, должны приходить люди зависимые. А зависимые — это больные, где-то обиженные. Значит, больше претензий. И поэтому я заметил, механизм-то такой работает, ага, вот, сказать, нас сразу вылечат, вот. И когда набирается контингент именно обидчивых и зависимых людей, тогда должно быть чудо. Вот я меня спрашивают, почему, сказать, объясните феномен Анастасии, почему все запоем читают и так прекрасно? Я говорю, ну сказки нужны людям. Мы верили в коммунизм, результат общеизвестен, сказать, светлое будущее и желание. Мы должны в кого-то верить. И эта вера, это есть зависимость. Зависимость. То есть мне кто-то должен дать. Оказывается, знаете, как проявляется зависимость? Когда я жду. Я жду, мне дадут. Вот когда я ожидаю, я уже завишу. Когда я не ожидаю, вот я жду светлого будущего. Я завишу от него. Я завишу от светлого будущего, я завишу от желаний и от идеалов. Когда у меня идет зависимость от желаний и идеалов, я готов кого угодно уничтожить ради желания и идеалов. Вот сам механизм. Так вот, когда человек слишком начинает зацепляться, должен выйти жулик, который должен ему помочь очистить душу. И поэтому все зацепленные обидчивые, они должны собраться в зале, должен выйти человек и сказать, как я был на выступлении, женщина в третьем ряду беременна, двойня. Мне будут здоровые дети. В зале вижу 7 больных СПИДом, они уже здоровы. Ну и народ уважает та же, народ просто... Я видел, как народ реагирует. Так вот, завтра вы все будете здоровы. Да, работает безотказно. И причем, я видел как... Ну, правда, они недолго, так сказать, на сцене сверкают такие отношения. Ну, народ же понимает, конечно, обещание. Но выходит новый, еще что-то обещает. То есть, когда вам человек что-то обещает со сцены, вы уже попали. То, что называется, прошу прощения. Так вот. А я говорю об обратном. Я понял, что сказать, вот читают журналы, исполнятся все ваши желания. У вас будет все, что угодно. Так вот, этот подход, это есть развращение человека. И тот, кто верит, что у него желание исполнится. Наши банки, которые, сказать, ну, помните, процент в строке бегущий, да. 30, пожалуйста. Концерн Тибет. Я помню, как это мое чувство счастья. Я думаю, Господи, это мое родное, Восток. Денег нет, вложил бы. Мучился, да я уже думаю, так, все, уже подсчитал, барыши, все. А денег нет. Ну, думаю, ладно. Потом смотрю, очередь гигантская. Что такое? Ну, концерн Тибет как бы разорился. Как? Тибет разорился. Вот эта схема мечты «Светлое будущее». Сначала мы верили в светлое будущее, потом стали верить в деньги и в накопление. И я считаю, как это не печально было с человеческой точки зрения, но вот эта вакханалия банковская, баночная, она отрезвила многих и позволила посмотреть свою душу и увидеть там что-то, кроме рубля и, сказать, куска колбасы. Помните, как я цитировал Збигнева Бжезинского, который говорил, коммунизм враг номер один. Он сказал, теперь самая страшная проблема – это крах коммунизма, потому что мечтой каждого тебе будет кусок колбасы и холодильник. И вот, так сказать, мы по-нашему это искусство видим. Просто в основном на фоне великолепных проявлений идет мощнейшая деградация. Ведь посмотрите, что нам обещают с экранов телевизора. Ты получишь секс, деньги, сказать, снотворное, колготки, там баксы, все, ты все получишь завтра же. И человек может к этому привыкнуть, а потом опять начнутся проблемы. Так вот, вот это, когда человек ожидает, когда он не... Что такое ожидание? Это взятие, это вампиризм. Когда человек отдает, он ничего не ждет. А вот когда он ждет, это проблема. Я смотрел, почему у многих красивых женщин не бывает детей. Красивая, на красивую женщину мужик сбрасывает энергию. А энергия – это квинтэссенция человеческая. Из энергии получается чувственный уровень, духовный, физический. Энергия – это квинтэссенция человеческого счастья. На красивую женщину мужчина сбрасывает сексуальную энергию. И чем больше на нее сбрасывает этой энергии, тем она лучше себя чувствует. Потом она замечает, что, так сказать, и у нее растет зависимость, растет агрессия, и мужчина говорит, вроде красиво, но что-то я лучше сторонка. Она чувствует, она обделена, она резко начинается старение, плохое самочувствие, и она начинает провоцировать мужчину. Пускай дальше сбрасывает. Она не может принимать травмирующие ситуации, потому что она из родника стала лужей. И потом, когда начинается рихтовка по детям, она уже все, она приплыла, то, что называется. Я почему жаргонно говорю сегодня? Потому что строгая академическая лекция после последней перетряски, сказать, ну, что там, от народа отстранился. Вот я как бы сторонник. Вот, так вот, что я хочу сказать. Вот это ожидание, вот эта зависимость, это, оказывается, любой человек, который концентрируется на сексуальности, это вампир. Потому что сексуальность – это основа энергии. И человек, который, так сказать, концентрируется на сексуальности и не может от нее отстраниться, он рано или поздно будет вампирить. У него и будет меняться характер, он будет все больше давить других в угоду своим желаниям, а дальше и предавать, и все что угодно. Все. Поэтому неправильное отношение к сексу, особенно среди молодежи, это катастрофа общества. Мы это видим по Америке. И вполне понятно, когда лидеры мусульманские, духовные, они говорят, Америка требует, чтобы мы подчинились ее образу жизни, ее мировоззрению, ее философии. Чему они нас могут научить? Разврат с 12 лет дети, так сказать, порно, которое по телевизору все крутят. Отсутствие семьи, потому что семья – это постоянный любовь, сброс энергии и любви к детям, забота о них. А ребенок потом учится этому и учится отвечать. Семья – это постоянный обмен энергии. Мы отдаем друг другу все больше любви и тепла. В Америке это не работает уже. Ребенок – это конкурент по деньгам. Все. Поэтому вот эта система тепла и отдачи, она разрушена в Америке значительно. Они сейчас восстанавливают. Но инерцию набрали весьма большую. И вот тогда я понял, всего этого, что от меня, вот от Элтона Джона человек ничего не ждет. Он уже 1000, так сказать, долларов потерял. Он мог это на кассете прослушать. Попел, похорошо ушел. От меня люди ждут. А раз ждут, значит зависят. А раз зависят, значит малейшее, все равно, так сказать, сколько бы денег ни стоил билет, всегда будут обижены. Потому что есть зависимый, а и зависимость это всегда малейшее несовпадение с его желаниями. У него боль и у него агрессия. И тогда я подумал, так что получается, мне нужно заканчивать тогда это дело, потому что чем выше мой уровень, тем больше результаты. А результаты в последнее время идут, я говорю, у меня, сказать, даже где-то это не пугает, но озабачивает. Слишком быстрый эффект у людей начинается. Так вот, чем больше результат, рано или поздно будет популярность, как я не убегаю от принца и так далее. В какой-то момент критическая масса нарастет, начнется, так сказать, вакханалия, трубить, а дальше вообще неизвестно, что будет. То есть, вот сколькими я не общался с известными людьми в стране, артисты и так далее. Все книги читали, но все молчат. И если кто-то из известных, у меня установка, никого из известных не принимайте между нами. Если кто-то прорывается, первое правило, ну, никогда не говорите, что вы у меня были на приеме. Зачем? Так вот, что получается? Чем больше моя известность, и чем больше, сказать, вернее, не моя, известность системы, тем больше зависимость, значит, получается, от меня, и тем больше требований ко мне. Чем это может закончиться? Меня это не устраивает. И вот я стал думать, почему? Значит, нужно как-то снять эту зависимость. Значит, люди не должны ждать от меня. Логично? Я думаю, почему от меня ждут? Раз я говорю о божественном, значит, есть механизм ожидания чего-то от Бога. Бог должен дать. То есть это корнями уходит, механизм зависимости от божественного. Кажется, это же вполне резонно. Бог мне постоянно дает энергию, Бог мне дает любовь, я ее беру, и без этого жить невозможно. Значит, я жду от Бога, и значит, я завишу. Вроде бы все нормально. Но любой человек, который говорит о божественном, если он не шарлатан, идет зависимость, требовательность и в конечном счете ненависть к нему. Вопрос, что делать? Этот вопрос, я считаю, не решен был за все тысячелетия. И сказать, вот как раз сегодня, в последний день-два, до меня дошло. Наверное, сегодня. Для того, чтобы этой зависимости не было от божественного, это решается только одним вариантом. Нужно увидеть Бога в себе. Если я вижу Бога в себе, то тогда уже ожидание халявы закрылось. Я, чем больше я вижу и ощущаю Божественное в себе, тем меньше я чего-то жду. Бог уже во мне сейчас. И тогда умение сохранить любовь в любой ситуации, умение стараться каждую долю секунды отдать энергию любви в мир, а также еще внешние какие-то моменты энергии последовательно, это есть ощущение божественного, и в этот момент мне никто не нужен, я никого не жду. Наоборот, для меня другой человек становится возможностью любить его. Так вот, в одной из лекций недавних я говорил, что приводил пример, когда в Греции молодой мальчик благополучно живет, все, потом влюбляется, дикая депрессия, он звонит и говорит, я к вам не приеду, богатые родственники ему все дали. У сына не получилось, они этому все дадут. Он отказался, они были в ярости. Мы ему все даем, он отказывается. И я понял почему. Потому что механизм спасения любви часто, так сказать, это механизм хоть временного, но отрешения от всего человеческого. И он почувствовал, что вот эта сытая жизнь, она закрыла ему возможность любить и жертвовать. И когда он влюбился, он понял, что он может погибнуть. И он отказался от этого. Приоритетность любви. Он почувствовал, что нужно сменить мечту о работе, о карьере, о благополучии. Нужно мечтать о любви, а дальше все должно прикладываться. Так вот, мы входим в период, когда, я говорил, что периодически все живое входит в зону любви. И если любая популяция живых существ, и даже, скажем, это может быть звезда или планета, когда она входит в зону любви, если она как бы внутренне, эмоционально, на тонких планах дала концентрацию на внешние формы божественного, время, пространство, вещество, тогда идет распад стремительный. Все, что идет столкновение с любовью и распад всего того, что, так сказать, противоречит любви. И вот сейчас мы входим в эту зону любви, в эпоху любви. И сейчас тот, кто не готов эту любовь сохранить, он будет разрушаться. И чем плотнее его душа прирастает, идет не к любви, а к формам внешним, жизни, желания, все остальное, судьба благополучная, тем болезненнее будет этот отрыв вплоть до смертельного. Так вот, для того, чтобы мы правильно вошли в эпоху любви и в зону любви, мы должны уметь любить, мы должны учиться любить. И, слава Богу, человечество знает, механизм, так сказать, любви правильный. Механизм очень простой. Если ты кого-то любишь и ждешь чего-то одновременно, это уже все. То есть любовь, которая не ожидает, что будет в результате, вот это уже любовь, близкая к Божеству. Если я тебя люблю, потому что ты меня любишь, я тебя люблю, потому что... Как вот мне очень нравятся песни, скажем, но вот песни, так сказать, «А как я искренне любил тебя за блеск твоих зеленых глаз». Да, ну, красиво звучит все, но если мы так все будем любить, то сами понимаете. Так вот, умение любить ближе всего к правильной божественной любви, родительской. Почему мы Богом называем отцом? Чтобы уподобиться к Богу, нужно ощущать отцовскую любовь, родительскую, ко всему. В чем суть родительской любви? Родитель любит ребенка, не ожидая от него ничего. Каким бы он ни будет жив или умрет, будет известным или без известности, сопьется или будет талант, его все равно любят. Значит, когда мы ничего не ожидаем от ребенка и любим его, это любовь ближе к божественной. Когда мы уподобляемся родителям и когда мы уподобляемся детям, мы становимся божественными. Ребенок тоже любит, изначально не ожидая ничего. Мы в нем много любви, он правильно любит. А потом ему взрослые объясняют, что вот этого можно любить, а того нельзя. Потому что тебе совочек дал, а тот нет. Вот и начинается после этого болезнь. Так вот, умение любить сейчас, правильно наработанное и переданное детям, это залог нашего выживания. Обращение к Богу, так сказать, происходит тогда, когда мы теряем все человеческое. Но еще раз хочу сказать, это какой-то момент рывка, к нему нужно подготовиться. И сначала мы просто понимаем, что добродушие, умение любить, оно меняет нас в лучшую сторону. И тогда, когда этот рывок наступает, когда мы входим в зону любви, вот тогда мы взлетаем. Для того, чтобы воспарить, все-таки нужно как-то немножко созреть. И вот мы созреваем, учась прощать, испытывая добродушие в любой ситуации, в первую очередь к себе. Мы учимся принимать судьбу такой, как она есть, понимая, что любая судьба, любая ситуация, именно меня, моя ситуация подталкивает к Божественному, я это должен принимать, а значит, если эта ситуация ведет к Богу, я не имею права отказываться от любви в любой ситуации, тогда я иду к Богу. Если я отказался от любви в несчастье или в счастье, значит, я распадаюсь. И тогда мой путь к Богу будет через более жесткую потерю человечества. И вот когда я понял, что когда я вышел, ведь я говорил в своих исследованиях, рано или поздно я должен выйти на общую структуру и потом как-то находить моменты перехода вот этой общей структуры к Божественному, которые я как бы так чувствую, как вы все, но не понимаю, как это может происходить. Вот последние события как в какой-то степени мне помогли это понять. И без ощущения, что мы божественны по сути, что наши корни божественны, что какой бы человек ни был снаружи, он внутри божественный, он абсолютен по своей сути, значит, он достоин любви такой же, как, любовь. Вот это, я думаю, поможет многим, если кто-то этого не понимал, сделать определенный рывок в своих собственных изменениях. Пока мы не видим Бога в себе, пока мы не любим божественное свое «я» реально, наше отстранение от человеческого невозможно, потому что если я только человек, как же я могу умирать? А если я божественен и вечно, и мое человечество умирает, то тогда это уже несколько иначе выглядит. И вот в этом плане западные психологи, они достаточно далеко ушли, и вот те, кто говорит, да, рак проходит, когда научишься любить себя. Но когда они говорят любить себя, да. Что такое я, сначала нужно установить. Если это мое божественное я, то тогда любовь к себе, в первую очередь, позволит любить мое человеческое я, как ребенка, воспитывая его, понимая, что человеческое я никогда не будет совершенным, но оно развивается через любовь и заботу, и периодическое ограничение. И тогда я с бесконечности своего божественного я воспитываю свое человеческое я, и я в норме. Если же я учусь любить себя и считаю, что мое я – это руки, ноги, голова и мои желания, то сначала внешний эффект, потому что по инерции это я буду любить и божественное, но человеческое будет брать все больше и постепенно затмевать и закрывать наглухо божественное, то такая философия даст сначала вспышку каких-то моментов плюсовых, потом даст распад. Так что вот я как-то попытался события последних дней, связать и изложить, и описать сам механизм. То есть я вам сейчас описывал механизм, как я выхожу на понимание чего-то. Вот у меня есть проблемы. Что такое проблема? Это конфликт. Что такое конфликт? Это есть суть развития. Без конфликта нет развития. Значит, как решается в среднем конфликт? Или убежать от него. Все, перестал выступать, потому что люди там обижаются, что, за билеты он деньги берет. Или устранить конфликт. То есть провести мощную кампанию. Билеты Лазарева должны стоить 10 раз больше, чем и там и популярных. Заплатить людям, докажите им и все. Или. А вот если есть чувство любви и понимания, то тогда получится что? Первое. Упрекать обиды на меня будут до тех пор, пока я не сумею помочь всем ощутить свое божественное я. Раз. Второе. Чтобы помочь ощутить божественное я, нельзя перетряхивать резкими ценами. Но здесь не моя вина, но как бы это косвенно. Значит, людей все-таки нужно жалеть, я тебя все-таки не Элтон Джон, сами понимаете. Вот. Но еще раз хочу сказать, что любые моменты, они закроются только тогда реально, когда я, научусь, может быть, в себе это божественное ощущение, попробую дать ощутить другим. И тогда оно все само собой организуется. И тогда я почувствую, могу ли я, имею право выступать или нет. Какая должна быть цена на билет. Имею ли я право дальше распространять книги. То есть оно все само собой решается. Вот мне недавно кто-то спросил, говорит, расскажите, вот там молитва оптинских старцев, там, Господи, руководи моими помыслами и так далее, а где же свобода воли? Как же я могу что-то делать, когда Бог меня просто за уши вот так вот тянет в сторону каждого? Где же свобода воли? Я говорю, понимаете, в чем дело? Вот смотрите, вот вы задаете резонный вопрос. Если Бог абсолютно всеми вашими помыслами руководит, то ваша личная воля исчезла, и это невозможно и так далее. Я говорю, логично? Он говорит, да. Я говорю, потому что вы решаете все на поверхностном уровне. А теперь давайте решать иначе. Как вы Бога воспринимаете? Библию читали? Да. Бог есть любовь. Правильно? Правильно. А теперь выразитесь правильно. Пускай любовь Божественная управляет всеми моими помыслами, чувствами, мыслями. Получается? Получается. У вас воля ваша, какая угодно, но ваше поведение должно исходить из любви. Если оно исходит из любви, вы счастливы. А я на своей диагностике вижу, поведение человека исходит из любви, у него есть все. И деньги, и здоровье. Оно исходит из каких-то других моментов. Идет катастрофа. Вот мне недавно вручали премию литературную. Мне понравилось, потому что всегда считали кем угодно. Бизнесмен, писатель, шарлатан, мистик, дьявол во плоти, ну и так далее. А здесь оказался деятелем культуры. Причем ни за что бы не пошел получать премию, потому что это против, так сказать, моих, установок. Меня обманули. Мне сказали, что вручать будет один человек, там, один пациент, достаточно известный. Я не хотел его обидеть и пошел. Прихожу, говорит, в отлучке. Ну, думаю, хорошо. Премию получил и как бы на радостях еще начал говорить. Говорю, вы понимаете, в чем дело? А там артисты. Ну, я же деятель культуры. Ну, и я в своей премии как-то увлекся, забыл, что не зал передо мной, а артист. Я говорю, понимаете, я недавно понял, почему артистов хоронят за пределами кладбища. Ну, народ, конечно, заинтересовался. Я говорю, вот церковь, мне задали на одной из лекций вопрос, вот церковь как бы хоронила, вот, а почему, я у зала спрашивал, говорю, что-то там с темой желаний, а говорит, так и не понял. Говорит, вы знаете, вот я недавно понял, хочу вам сообщить. Ну, зал напрягся, но молчит. Я говорю, вот смотрите, что такое эмоции? Оказывается, я пришел недавно к выводу, эмоция – это ситуация. Вот смотрите, вся Вселенная – это ситуация, правильно? Эта ситуация исходит из чего? Из эмоций, из любви. Значит, в нашей эмоции кроется будущее событие. И потом я подумал, так я же об этом и говорю. Ты меняешь эмоциональную структуру, события меняются. Так вот, когда человек меняет себя внутренне, он меняет ход событий вокруг себя. Почему, говорю, так тяжело менять себя? Потому что, меняя себя, мы меняем мир. И чем на более тонком плане мы себя меняем, тем больше мир меняется. Весь мир. Так вот, что получается? Если ситуация – это эмоция, то тогда что происходит на сцене? На сцене же актер что делает? Он создает чувства. Это же процесс, который Бог делает. Человек на сцене создает Вселенную. Так вот, я драманализом занимался достаточно давно. Смысл, суть драманализа – это понять замысел драматурга. Только я драманализом занимался не пьесы, а окружающего мира. Я пытался понять замысел драматурга, который создал пьесу и по которой играется спектакль. И вот тогда я понял, что театр – это конкуренция Богу. Из чувства. Актер создает чувство, из него создается мир, Вселенная. А вы знаете, кто конкурент Бога, так сказать, по Библии? Значит, что получается? На сцене-то дьяволизмом занимаются. Но почему тогда катарсис, почему тогда очищение, почему тогда светлое воздействие искусства? И тогда я понял. Конкуренция Богу и элементы дьяволизма идут на сцене тогда, когда эмоция создаваемая идет не из любви, а из идеалов, желаний, принципов, денег, благополучия. Если же на сцене актер создает эмоцию из любви, то тогда созданная эмоция божественная, тогда он сотрудничает с Богом, а не конкурирует с Ним. И искусство в мире, оно увлеклось понятиями, вот, ну вы видите, так сказать, наше современное искусство, везде деньги, выживаемость там и прочее, то есть все не любовь, которая, в принципе, раньше была, а сказать, любовь дает ощущение единства. Поэтому работа на единство где-то подвигает нас к любви. Искренность единства. А, так сказать, противоположное. И вот в этом плане искусство наше, так сказать, большие, так сказать, много моментов в нашем искусстве, это чистый дьяволизм, с моей точки зрения. Потому что и чем талантливее будет создан, так сказать, такой предмет искусства, и чем меньше он ориентируется на любовь, тем, так сказать, тем быстрее будет распад и искусства, и всего остального. В общем, я так увлекся, поговорил, потом смотрю, как-то народ ко мне присматривается. Потом, правда, с уважением, вот товарищ тут про кладбище говорил, несколько раз меня как бы так вспоминали. Но удивительно, что не побили, как-то так, с уважением отнеслись. И я был очень рад, почему? Потому что меня хотели поздравить, так сказать, сегодня, как бы юбилей. Я думал, что мне в связи с юбилеем эту статуэточку, в чем очень интересно, мне что понравилось. Мне вручили, как деятель искусства, сказать, такая необычная премия Ксении Блаженной. То есть деятелям искусства обычно дарят что-то там, ну у нас вот как там любят, говорит, одному руки отрублены, там, так сказать, премия, другой это что-то еще наворотить, ну это овация. Так вот, то есть смысл в чем? Дарят премии, которые являются символом, так сказать, ну чего-то человеческого. А статуэтка Ксении Блаженной – это символ, наоборот, отрешения от человеческого. И когда человеку искусство дарят символ отрешения от человеческого, значит, наверное же, тема любви проходит. И я в этом плане считаю, что это как бы, скажем, достаточно символично было, потому что в нашей стране появляются премии, которые ориентируют человека на божественное, на любовь, а не на вот то, что мы видим в последнее время. Вот. А следующую премию только Нобелевскую возьму. Сразу хочу предупредить, что если хотите кто-то где-то, я сразу отказываюсь. Ну так вот, что я хочу сказать, что сейчас мы достаточно, скорость увеличивается, и все, что произрастает, все корни, если идут не из любви, вот если любовь является корнем любого, так сказать, любой ситуации, будь то искусство, будь то бизнес, будь то все что угодно, это будет развиваться, оно будет жизнеспособным. Если же корни будут другими, то это все будет достаточно быстро отмирать. Но еще раз хочу сказать, для того, чтобы ощутить любовь, нужно где-то закрыть человеческую логику. Для того, чтобы закрыть человеческую логику, нужно ее закрыть на своем теле, на своих функциях где-то. Поэтому какой-то момент торможения жажды наживы, торможение желаний, то есть и пост, и голодание, уединение, и самое главное, постоянная отдача тепла, любви, заботы о других, причем именно заботы внутренней, через любовь, через совет, через помощь, а не через забрасывание подарками. Я думаю, вот эта техника, она, если раньше она была, скажем так, но удовольствием, и человек ощущал, что где-то рано или поздно оно даст результаты, то сейчас это становится просто условием для выживания, конкретно. Ну, теперь давайте, наверное, переходить к запискам, я вас уже заговорил, так что у нас по времени. Так, ну что ж, приступаем. Недавно узнала, что 40 лет не отмечают. Почему? С чем это связано? Ну, обычно, понимаете, человек... Изменения резкие идут достаточно, то есть больше всего энергии дает молодой организм. Вот самая огромная вспышка энергии идут особенно в моменты роста. Поэтому, ребенок, когда растет, у него идет огромный выброс энергии, он тянется к любви больше, любовь проходит через него. И именно вот эта как бы природа биологически ребенку дает возможность любить, для того, чтобы он, выделял много энергии, в первую очередь, энергии любви. Как только идет перевод на грубый уровень энергетики, то есть ребенка начинает физически слишком напрягать, не обращает, если на внимание, что у него характер, может, становится более жестким, все, это катастрофа для него. Или, когда ребенок, рано смотрит там, сексуальные все моменты, это тоже перевод тонкой энергии в более грубый, это резко тормозит развитие ребенка. Так вот, ребенок отдает огромное количество энергии, и за счет этого он развивается. Любовь и отдача энергии. Особенно большая вспышка и любви, и отдачи идет в период полового созревания, поэтому именно тогда, уже заметили ученые, моменты, ребенок где-то в этот период, 10-15 лет, видит свое будущее, свою судьбу, он все чувствует, видит и говорит и так далее. А это тоже не случайно, потому что моменты видения будущего идут в момент выброса энергии большой. Вот Магомед был эпилептиком, вы знаете. Почему ясновидящий? Почему? Потому что в момент выброса огромного энергии можно как бы увидеть, сказать, очень большой масштаб и будущего, и прошлого, и все что угодно. Так вот, к 30 годам моменты выброса энергии тормозятся, организм полностью сформировался. Дальше еще лет 10 он катится где-то по инерции, и вот где-то около 40 организм начинает переставать давать энергию. Начинается как бы потребление, то есть зависимость от мира. И поэтому как бы 40 лет – это символ перехода от божественного к человеческому. Поэтому обычно на Востоке где-то после 40-50 человек говорил, все, я ухожу из, так сказать, о семье не думаю, и начинал посвящать себя Богу. То есть для того, чтобы восполнить момент скатывания человеческого. И вот 40 лет – это как бы символ невольного отречения от божественного в уклон человеческого. Поэтому праздновать здесь, как сами понимаете, нечего. Вот. Но если человек привык отдавать энергию, если человек привык любить, если человек сохраняет добродушие, что бы ни случилось, то тогда ему не надо праздновать 70-летие. Ну и как-то. А на одной из ваших лекций я был пьян. Это плохо? Понимаете? Еще раз хочу подчеркнуть. Если кот с интересом смотрит информацию, то даже если бы полумертвый был бы человек, он все равно слышит, он понимает и все остальное. Дело в том, что уже сказать, многие ученые заметили, что человек во сне достаточно контролирует ситуацию, реагирует. Просто, так сказать, спят одни отделы и активно бодрствуют другие. Так вот, стратегические отделы включаются сильнее именно во время сна. Я поэтому часто советую, если когда ребенка очень тяжелая ситуация, чтобы не было сшибки, которая начнет, чистка может идти настолько тяжело, что человек может даже умереть. Поэтому говорю, давайте так, сначала вы поработаете, чтобы дать ребенку какое-то там изменение, направление, а потом начинаете смотреть кассеты с моим выступлением ночью, когда ребенок спит, тогда подсознание легче усваивает, не будет сшибки с поверхностными слоями эмоций. Так что некоторым, я считаю, полезно, так сказать, ну просто в усмерть пьяных начинать знакомиться с моей информацией. Все нормально. Когда выйдет восьмая книга, нашли вы единую структуру, источник ревности и гордыни? А ну вот я про нее как раз и сегодня говорил. Вот. А восьмая книга, понимаете, у меня готов материал и на восьмую, и на девятую книгу. Книги. И я как бы... вот я подумал, как я пишу книги? Я раньше так вот, ну меня подтолкнуло что-то, начал писать. А вторую книгу я начал писать, потому что информация пошла, но настолько много, чувствую, первая не выдержит. Я начал писать вторую. Третью книгу я начал писать, скорее всего, потому что пираты начали душить. Просто какие-то, так сказать, ну, огромное количество подделок, всего прочего, чтобы... Я вообще лентяй, я бы две книги написал бы и занялся чем-то другим. А меня обидело, ну как же, пираты, так сказать, мое имя и все. Я думаю, нет, выпущу третью книжку, чтобы все знали, что... А по четвертому выпустил, кажется, все начали поговорить, что умер, думаю, надо же доказать, что все-таки жив. Ну и как бы вот так потихоньку пишу, но должен быть какой-то знак, должен быть какой-то толчок. Вот у меня сейчас лежит эта информация, я потихонечку начну с ней работать. И потом должно быть первый толчок, когда я почувствую, да, подтолкнули книги. И второй толчок, это когда раздавили, чтобы был почище, чтобы книга. И третий толчок, как бы, ну, выпускаю. Вот, как сейсмика меня, так сказать, достаточно... близко касается. Меня зовут так-то, мне 16 лет. Я очень медлительный, медленно соображаю, ничего не могу запомнить. С учебой проблема, у меня нет своего мнения. Что мне делать? Ну, значит, что здесь? До начала лекции. В 7 раз выше смертельный уровень гордыни и в 13 ревность, желание. То есть вот это медленное запоминание, слабая память и так далее, это все блокировка гордыни, воля, судьба, желание. Но под этим там явно ревность. Вот когда я не могу, когда я повышенно начинаю уступать другим, когда я не могу сказать «нет», вот я в последнее время стал учиться, улыбаясь, говорить «нет». Потому что я раньше не мог отказываться, сказать, мне было неудобно обидеть человека. Когда человек меня уже душит, и его начинает соответственно, негодяй. Думаю, какой плохой. Потом я понял, чтобы мне его не терзать, я должен его остановить на первых моментах. Ведь если человек в угоду своим желаниям начинает неправильно себя вести, убивать любовь, то его сверху Бог наказывает. Так если я помогу Богу побыстрее его наказать и остановить, это же нормальный процесс. Так вот, когда я говорю, нет, мне это не нравится, это есть определенный конфликт и унижение желания другого человека. И оказывается, нужно это уметь. Но насколько человек не умеет говорить «нет», настолько это и есть зависимость от желаний. Так вот, нужно уметь, сохраняя любовь к человеку, отказывать ему в том, что вам не хочется. Это очень тяжело. Вот я заметил, в тюрьмах, в очень серьезных моментах, ловят на чем. Вот человек сказал что-то обидное, все. И после этого, если ты случайно или вольно оскорбил человека, в серьезном разговоре, в серьезной ситуации, ты уже всегда проиграл. Мне один человек говорил, я в престижном месте начал ресторан строить. Это место там еще на паях одному человеку принадлежало, но не то, что на паях. Он бы не имел формального права, но моральное в какой-то степени имел. Он говорит, 2 года мы это место перетягивали из стороны в сторону. Он говорит, и периодически, говорит, я собирал своих братьев, и мы сидели и думаем, когда будем убивать их, завтра или послезавтра. То есть ситуация была часто, когда, но провокация была. Ну, говорит, бизнес есть бизнес, приходится бизнес это, военное дело, в принципе. Вот. И, говорит, прошло 2 года, этот человек подошел ко мне и сказал, я тебе отдаю ресторан. Все так ошарашены, почему? Он говорит, 2 года мы с ним бились, и он ни одного оскорбительного слова, и даже неуважительного ко мне, не позволил. Я отдаю ресторан с полным спокойным ощущением. Ему можно там работать и все остальное. Так вот, умение жестко действовать и одновременно показывать человеку, что ты его любишь и уважаешь, это есть развитие. Почему? Потому что педагогика – это воспитание другого человека. И любой конфликт – это воспитание другого человека. Но если есть любовь, воспитание удается. Без любви любая педагогика – это убийство и унижение детей. Это пристегивание к себе и так далее. Поэтому, когда есть любовь, тогда воспитывающий себя и ребенка. Потому что педагогика всегда двусторонний процесс. Когда есть чувство любви и умение никогда не подавить любовь в другом человеке, то есть не оскорбить, не унизить, не сказать обидного, тогда тот человек может измениться. Любое хлесткое оскорбительное слово – все. Он не изменится. Значит, конфликт не будет решен. А раз он не будет решен, то он решается уничтожением какой-нибудь из сторон. Поэтому, я писал в книге, что очень важно не допустить оскорбительных слов любимому человеку, не опускаться до какого-то низового уровня. И недавно одна женщина сказала, она уже свой опыт. Одно дело слова, другое дело то, что ты проживаешь лично. Она сказала, очень важно не оскорбить друг друга в каких моментах ссор семейных. Потому что если прошло оскорбление, и дальше все, семьи уже нет. Поэтому умение доказывать человеку и показывать, да, у меня есть и любовь, добродушие, но при этом я могу жестко себя вести, это очень важно. Ну а здесь по девочке, что в первую очередь молитва. Нужно пересмотреть всю свою жизнь и постараться преодолеть зависимость. И от сознания тема желаний, тема гордыни, и от желания тема ненависти. Ну посмотрим, что сейчас. Значит, готовность принять травмирующую ситуацию на начало лекции была минус 500. И практически невозможно иметь детей. Сейчас готовность принять, плюс 600. Второй ребенок будет чистым очень такой. Видите, сразу дети засуетились, подбежали, мама, все нормально. Так что результат видим. Как избавиться от высокомерия? Унижение. Идите спокойно на боль, унижение. Что такое высокомерие? Это защита. Когда я высокомерный, я сильнее, я умнее другого. Почему я сильнее умнее? Потому что я хочу быть сильнее, чтобы защититься. Значит, если я не буду защищаться, если я ощущу свое божественное, то тогда, где мое человеческое находится, для меня уже не главное, не вторичное. И обратите внимание, в серьезных, очень серьезных моментах, тюрьма, авторитет, бизнесмен, как только человек начинает себя вести высокомерно, все, он проиграл и деловую встречу, и жизнь, и все что угодно. И всегда самые опасные, самые сильные люди, они очень спокойные, добродушные и так далее. Так вот, первое нужно понять, что высокомерие – это большие проблемы по здоровью, по жизни и проигрыш в жизни и во всем. Второе, нужно научиться себя не отождествлять ни с жизнью, ни со способностями, ни с имиджем. А вот когда вы ощутили, что ваше «я» есть любовь, тренируйтесь по унижению всего остального, и тогда вы поймете, что перед любовью все проигрывает. И тот человек, который умеет сохранить непробиваемое добродушие в любой самой жесткой схватке, это и есть победитель. И смысл боевых искусств, я писал, не в том, чтобы победить, а в том, чтобы сохранить гармонию в момент самой, жесткой агрессии. Вот ощутил просветление, а теперь окунайся, вступай в боевое искусство, но держи это просветление, это и есть развитие. А когда ты только на горе сидишь и просветляешься, это только половина. И одному, сказать, парню, который как раз занимается боевыми искусствами, я говорю, так вот, смысл-то в чем? При самом жестком ударе и при любой ситуации нужно смотреть не на удар, а на свою душу. Сохраняет она любовь или нет? А у него проблемы с женой. Он, так сказать, ее, так сказать, весьма ей потакал. Она жутко обидчива. Я ему объясняю. Брак, семья — это же боевое искусство. Нужно же уметь воспитываться, нужно любить, но и жестко где-то к ней относиться. У меня, помню, один пациент пришел и говорит, вы знаете, вот все для нее делаю, на руках ношу, но все время грызет, все время недоволен, уж не знаю, что делать. Недавно потребовала путевки, хочет поехать в другую страну, сказать, южную, со своей дочерью. Я говорю, ну и пускай езжай. Ну вот деньги попросила, вот я теперь не знаю, что делать. Я говорю, ну, сказать, это я советовать не имею права, вы решаете. Он говорит, ну она еще, правда, условия послала, чтобы я не ехал, потому что я ей мешать буду. Я говорю, он говорит, что делать? Я говорю, как что делать? Конечно, отправляйте, на лбу следующую, еще напишите при этом. Но, я говорю, потом почему? Потому что вы ее развращаете. Он говорит, а что вы сделали? Я говорю, вот, сказать, что я мог бы. Я бы сказал, прекрасно, дорогая, с дочкой ты сидишь, а я один еду и отдыхаю. Ну, в общем, объяснил, сказать, саму схему, что любовь появляется тогда, когда немножко ущемляется человеческое. А мужчина это женщину должен периодически предоставлять. Поэтому чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится она ей. Это же Пушкин. Вот я вам сегодня объяснил смысл этой фразы. Так вот, человек этот пришел через месяц, зашел на прием и говорит, вы знаете, блестящий результат. Она такая нежная, шелковая, ласковая, смотрите, я поражаюсь, говорит, ваша система работает. Так что все нормально. Ради Бога, помогите, у меня онкология 4-й степени. Значит, посмотрим, что было на начало лекции. Катастрофа по детям, в первую очередь. Так, можно давать информацию? Информация закрывается. Дело в том, что если я вам сейчас прицельно скажу, что и как, не сработает или будет выхлоп такой, что вы не выдержите. Значит, с чего надо начинать? Я только в общем дам. Еще раз, первое, у вас 8 крестов на принятие травмирующей ситуации. То есть не минус, а крест – это как бы закрытие. То есть принять травмирующую ситуацию невозможно, я сейчас просчитываю. И если мне не дают, закрывают возможность дать информацию, значит, вы где-то к ней не готовы, вы недостаточно работали в плане книг и видеокассет. Начните с травмирующей ситуации. Первое. Примите свою смерть. Тогда защищаться не будете. Десятки раз примите свою смерть, но с концентрацией в этот момент на любви. Потому что просто мысли о смерти, если нет любовь, это распад души, это страх, это наоборот деградация. А прокручивайте десятки раз свою смерть с концентрацией на любви. Сказать, я это по себе знаю, чтобы мне это говорить, я через это сам проходил. Это ваш шанс. Вот когда почувствуете, что любовь держите, тогда начинаете молиться за детей. Потому что по детям там катастрофа. Именно дети вас и держат. И онкология 4-й степени, скорее всего, никакие лекарства не помогали, именно потому что большая загрузка по детям. Так работаете. Так, половина населения страны страдает от остеохондроза. У многих плохое зрение. Я, к сожалению, не исключение. В чем причина? У каждого знает что-то общее. Вот у меня недавно были сильнейшие хондрозные боли. Я посмотрел причину. У меня берут энергию. То есть отток энергии. Вот если я обижаюсь, у меня отток энергии. Поскольку мы все стали очень обидчивыми из-за темы желаний, возникают хондрозы. Причем считается, что хондроз – это отложение солей. Но у меня были дикие хондрозные боли, скажем, недели две. Потом я заметил, первое, тема обид вроде бы нормальная, но идет постоянный отток энергии к людям, к которым я хорошо отношусь. Они меня вампирят. Я удивился, думаю, интересно. Начал смотреть, почему. Потому что я их обожествляю. Тема желания. Я для них только все делаю и думаю. И тогда я понял, что неправильное воспитание близких, постоянный сброс на них энергии без взаимной отдачи может привести к тому, что у вас просто энергия теряется. Поэтому, когда мы не даем другим, не помогаем идти к Богу нашим близким, когда мы своими обидами накручиваем себя или своих детей, то тогда начинается, поскольку позвоночник, спиной мозг – это огромное, он должен быть, так сказать, энергией насыщен, огромное количество энергии проходит, почему и чакры там, то именно отток энергии дает ощущение хондрозных болей. А потом, когда отток энергии увеличивается, вот тогда возникает отложение солей, которое блокирует отток энергии. И когда соли пытаются разбивать и выгонять, просто это, так сказать, отток энергии уходит внутрь, начинают болеть уже органы. вплоть до онкологии. Значит, нужно, оказывается, не соли выгонять, а нужно останавливать утечку энергии. А утечка энергии идет, когда мы повышенно зависим от окружающего мира. Вот и вся схема. Вот когда я понял, что я, лишил моих близких возможности обо мне заботиться, тогда пересмотрел это, у меня тут же боли исчезли. Это как бы как сигнал, что где-то правильно что-то нащупал. Вот меня очень часто тоже спрашивали, вот вы жена-ненавистник. Вот женщина, я говорю, понимаете, в чем дело, но я вижу, что состояние от женщины, так сказать, зависит. Ну хорошо, с одной стороны, жена ненавистник, а с другой стороны, что у вас получается? Жена, так сказать, внутренне обижается, а мужик должен умирать. Так а кого же так получается, что и кого вы хороните? То есть вы женщину во всем обвиняете, но получается, что чуть-чуть что-то она кашлянула, и вот уже, так сказать, не жилец ее муж. А где же справедливость? Я подумал, действительно, почему? Вот женщина где-то внутренне стала ревновать, так сказать, мужчины, там, волосы выпали, так сказать, зрение полетело. А потом я понял, ведь в природе всегда равновесие существует. А действительно, состояние женщины, почему так много зависит от женщины? Потому что женщина рожает детей. И ее состояние, переданное детям, оно очень мощно влияет на отца. Если дети не гармоничные, то первым умирает отец. Ну как бы природа так устроена. В этом есть свой смысл. Но все-таки почему такая зависимость? Потом я понял. Женщина внутренне сильнее мужчины, мужчина внешне. Поэтому как мужчина женщину воспитывает, не сумел ее правильно воспитать, пожинай плоды. Ее состояние передалось детям, а потом ты болеешь, умираешь. Сумел женщину правильно воспитать, все нормально. Правильное воспитание – это, в первую очередь, любовь, и второе – периодическое ограничение человеческого. Поэтому как только мужчина бегает, как в каком-то, так сказать, анекдоте, носите женщину на руках, а на шею она сама залезет. Так вот, момент воспитания, мы же ребенка ограничиваем, мы в угол ставим, но мы непрерывно при этом должны показывать любовь и периодически человеческому помогать. И вот правильное отношение к близким людям в этом плане, оно и позволяет нам быть гармоничными. Если же у нас нет любви, тогда мы только носим на руках или только, так сказать, унижаем. Но нас о любви не учили. Дело в том, что отрицательный опыт часто и бывает важнее положительного, потому что знаешь, что вот этого быть не должно. Наша страна 70 лет и даже больше училась ненависти к классовым врагам, которыми все мы оказались. Училась мечтание не о божественном, а о человеческом, светлое будущее, желание, так сказать, исполнение желаний каждому по потребностям. Вот он лозунг дьяволизма. Все, что хочешь, ты получишь. Это же дьявол. Так вот, так сказать, как раз если говорить о сути коммунизма, то она двойственная. С одной стороны, объединение людей, это близко к любви, близко к божественному. Но с другой стороны, когда идет только человеческое, оно стремительно начинает вырождаться, и мы уже видим совершенно другое. И дальше уничтожение огромного количества людей. Так вот, умение правильно относиться к близким и к себе, оно у нас только сейчас появляется. И вот все эти 70 лет ненависти и претензий и осуждений, мы ими все еще болеем. Я когда статистику прочитал, я вам скажу, я был потрясен. В Токио, это, так сказать, в газетах, ссылка, так сказать, там статистику подняли, просто наша закрытая статистика. И правильно я считаю, потому что народ не выдержал бы такой статистики еще недавно. В Токио, по статистике, 15 миллионов человек. 5 убийств за год. Значит, во всей России, если исходить из такой статистики, 150 миллионов человек, должно быть 50 убийств за год. У нас ежегодно, ну, включая без вести пропавших, трупы не нашли, около 100 тысяч исчезает. Ежегодно по статистике 14 тысяч женщин убиты мужьями. У нас мясорубка идет. Мы говорим, в Афганистане гибнут. У нас идет просто мясорубка. Мы уничтожаем друг друга в огромных количествах. Почему? Потому что мы любить не умеем. Мы на грани в этом плане катастрофы. В России большое будущее, наверное, потому что она уже подошла к той черте, за которой все, уже ничего не остается. И она должна вернуться к тому, от чего она ушла, к пониманию божественного, любви и пересмотру многих моментов. И это должно быть закреплено на уровне государственной культуры. И я считаю, сначала в идеологии, а потом и в Конституции, и в законодательстве, и в первую очередь воспитание детей. То, что нас каналов, которые воспитывали молодежь, я не вижу. Пока с телевидением очень плачевно. Но это вопрос времени. Все-таки Россия энергетика неплохая. Отмучились, мне кажется. Как избавиться от страха, тревоги и чувства неуверенности в себе? Что делать, когда находится в таком состоянии, как выходить из него? Понимаете? Мне когда человек говорит, я боюсь. Я говорю, чего вы боитесь? Все сводится к страху за жизнь. Ну, умрите мысленно, примите свою смерть. Умирайте каждый вечер, прощайтесь со всем, что дорого. Проводите такую тренировку, а утром будете воскресать. Но когда вы вечером прощаетесь со всем, что вам дорого, концентрируйтесь в этот момент на любви. Потеря всего, что дорого, это потеря и достоинства, и денег, и жизни, и так далее, и так далее. И когда вы потеряете это, тогда у вас будет точка опоры, которая никогда у вас не уйдет. Это вот в одно из правил боевых искусств восточных. Воин перед боем должен умереть. Воинам говорили, вас нет, вы уже умерли. У них не было страха за свою жизнь, и они делали чудеса. Ну, это, так сказать, элементы Востока, сейчас философия, вот в американских фильмах они проходят, потому что народ сейчас тянется к знаниям. И где один из популярных актеров говорит, первое правило, ты должен почувствовать, что ты уже умер, у тебя исчезнет страх. И второе, ты должен чувствовать другого, как себя. То есть, с одной стороны, полная отрешенность от чувств, а с другой стороны, мощная чувственность. Когда ты чувствуешь другого как себя, ты знаешь, как он себя поведет. Когда ты внутренне уже умер, у тебя зацепленность и зачувственность, значит, страха нет. Так вот, воин с огромной чувственностью и с абсолютным бесстрашием – это самый сильный бой. Такими могут быть только исключительно добродушные люди. Поэтому я в книгах писал, добродушный воин всегда побеждал. Потому что добродушному легче отстраниться. Легче с жизнью расстаться, меньше он страха воспитывает. Ненавидящий – это всегда зависящий. У меня первичное бесплодие, 15 лет. Врачи говорят, что все в порядке. Бабули, что порчи нет. Читаю ваши книги, думаю, исправляюсь. В результате ничего нет, годы идут, что делать? Подожди, когда был звонок? Вчера, кажется, меня, или сегодня, поздравляю. У меня был прием, у женщины множественный поликистоз, и врачи сказали, что шансов нет никаких. А через неделю после сеанса забеременела. Я всем говорю, через неделю после сеанса родила. Я говорю, ну вот забеременела. Пока, так сказать, такого ускорения мы не достигли. В общем, передавала, так сказать, благодарность, радовалась. Если есть какие-то внешние мощные моменты, это значит неблагополучие с матерью, с детьми. Если никаких внешних признаков нет, а бесплодие. Это означает, я писал об этом, это тонкий полевой уровень, это всего, скорее, отрицательная загрузка идет по потомкам. Сейчас попробую взять информацию. Значит, да, там по потомкам. Готовность принять травмирующую ситуацию не смотрится. То есть, начинает смотреть колоссальная агрессия к мужчинам и к себе. Хочу посмотреть готовность принять травмирующую ситуацию. Информация не берется. Знаете почему? Когда я вхожу в поле человека, он выходит на контакт со мной, а я катализатор. Начинается ускорение и чистка, выброс. Здесь такая загрузка, что если эта чистка пойдет, то можно умереть. Поэтому, когда у человека исключительно плохая ситуация, я не вхожу в его поле, как бы подсознательно, я же привык все-таки контролировать ситуацию, я должен, чтобы человек не умер от моего лечения. Вот. И идет запрет, и я не могу войти в поле. То есть, в первую очередь, опять же, начинаете с травмирующей ситуации. То есть, простить мужчину тут вообще рядом не лежал. Я не знаю, как на вас книги, но внутренние изменения вообще нет никаких. Значит, наверное, где-то какие-то моменты принципиальные. Вы не прошли, вы должны поведением доказать, что внутренне вы перестали эмоционально защищаться, когда вы теряете человеческое. Вы должны поведением своим затормозить рефлекс защиты и оживить рефлекс сохранения любви. Потому что мои книги и мои кассеты работают тогда, когда человек поведением доказывает то, что он прочитал. Я же говорил, так сказать, на одной из последних лекций, научите попугая произносить «Отче наш». И он будет тарабанить его годами. Ну и что дальше? У него венчик появится? Сомневаюсь. Так вот, многие вот чисто по-попугайски и книги читают, и молитвы тарабанят, и ждут, скоро денежки будут здоровы. Но не получается, даже поведение все-таки что-то делать. как нам всем спасти любовь и мир в своих душах. И вот это я и пытаюсь, так сказать, узнать и вам сообщить последние годы. Еще раз хочу подчеркнуть. На внешнем уровне, чтобы спасти другого, нужно его спасать. На тонком плане, чтобы спасти другого, нужно спасти себя. Но в принципе, это со временем переходит во внешний план. Чтобы спасти другого, я должен забыть о себе. А чтобы забыть о себе, я должен спасти свою душу. Потому что забыть о себе – это забыть о своем теле, о своих желаниях и прочее. В принципе, даже о своей душе. Потому что любовь божественная первична, а душа вторична. И я думаю, в этом плане Христос говорил, кто душу свою потеряет ради меня, тот спасется. Потому что Христос, насколько я понял, себя отождествлял только с чувством любви. Поэтому, что бы с ним ни происходило, любовь одержал всегда абсолютно в любой ситуации. И насколько человек ощущает любовь как вечность себе, настолько он понимает, что даже его душа, что такое душа? Это чувственность вторична. И душу можно потерять ради любви к Богу, потому что, сказать, вечен Бог, вечно чувство любви божественной. Все остальное меняется, теряется, обретается вновь. Как узнать свою половину? Ну, понимаете, ситуация какая? Чем гармоничнее вы, тем быстрее вы ее увидите. А если человек, так сказать, в разные стороны бегает, то у него будет очень много половинок, пока он, так сказать, через них не поймет, что, так сказать, перемучившись на всех, одна 16-я, одна 8-я и так далее, не найдет свою половину. Поэтому в первую очередь, опять же, ваша гармония, она и определяет, скажем так, сказать, если вы, вот недавно ко мне человек обращается, говорит, вы знаете, я написал книгу. Книга очень нужная. И я знаю, что у меня будут большие деньги. Но рисунки нужны. Без рисунков книга не пойдет, там технические моменты. Вы знаете, я, говорит, год бьюсь, все время не получается с художниками. Один не может, другой не хочет. Третий согласился, ушел. Что в таких случаях говорят? Они говорят, ну, помолись, да и там, сделай рисунок. Или, ну, что напрашивается? Я его спрашиваю, как характер вашей жены? Он говорит, не понял. Я про рисунки вам толкую, деньги вам должен получить, неудачи мне. Я говорю, жена претензии предъявляет, обидчивая. Он говорит, да. Я говорю, вот и все. Он говорит, что все? Я говорю, ну давайте я все расскажу. Находите художника. Делают книжку. Получаете деньги. Все деньги отдаете жене. Ее характер еще в 10 раз портится. Дети начинают болеть, а вы умираете. Вот чтобы вы не умерли, ваша книжка не выходит. Он говорит, а что делать? Я говорю, либо деньги жене не давать, прошу прощения, если у нее такой характер, либо ее воспитать, соответственно. Он говорит, ну теперь понял. Я говорю, ну и так далее. Моему сыну 44 года, поставлен предварительный диагноз, шизофрения. Прошу вас, если можно, продиагностировать и помочь. Так. Значит, что было на начало лекции? Смерть в поле у него. Обычно шизофрения или что-то идет тогда, когда человек обречен. Но тогда идет как бы мощная раскачка, сказать, адаптации к миру, и это позволяет выжить. Смерть в поле от матери. У матери 13-кратное пожелание смерти себе из-за унижения желания. Шизофрения, я думал, раньше гордыня, это сознание. Нет, корни всегда тема желания, чувственности. У матери было колоссальные моменты приступов нежелания жить, уныния, когда лечили крахом человеческой любви и жизни. И поэтому принять травмирующую ситуацию сын не может вообще. Значит, его готовность на начало лекции принять травмирующую ситуацию? 8 крестов. Вот как раз четвертая степень онкологии, шизофрения здесь идентичны по состоянию. Сейчас информацию не дают. Я бы раньше взял бы информацию про Утюжилка. Вы знаете, вот у него лучше там на 20 сантиметров, видите, как хорошо. Сейчас не дают информацию, я понимаю, что она не нужна. Есть направление, есть понимание. И мерить, сколько вы, повторяю, нельзя мерить, сколько вы к Богу шагов прошли. Вы идете, все. Вы ощущаете Божественное, вы сначала идете к Богу, он там. Потом в какой-то момент говорите, Господи, Он же во мне. И тогда вы уже не идете, вы просто раскрываете и видите свое Божественное Я все больше. Поэтому я думаю, мне просто закрывает возможности, право заниматься деталями. Ну и хорошо. Так, сын не может привыкнуть к детскому саду, рыдает. Слушайте, а время-то? Ну, давайте логически рассуждать. сказать, если вы помучились перед лекцией, то я должен помучиться немножко на сцене еще дольше. Идем дальше. Сын не может привыкнуть к детскому саду, рыдает, боится детей, всего нового. Нужно ли отказаться от сада, или он должен перебороть себя? Понимаете, уход от лекарства ничего не дает. Если человек уходит от стресса, то потом от следующего стресса он повалится и тяжело заболеет. Болезнь – это стресс непрерывный. Значит, если ребенок не может общаться с другими, значит, он боится унижения своих желаний и себя. Значит, в первую очередь нужно привести в порядок себя родителям. Родителям нужно, еще хочу подчеркнуть, я это писал в книге, если у ребенка какая-то проблема, тут же начинайте искать себе божественное. Садитесь на голодовку, молитесь. То есть ребенок идет в сад, скажем, в детский сад, а вы вот первый час его адаптации, так сказать, утром голодаете и молитесь. У вас появляется любовь. Эта любовь для него становится точкой опоры. И уже травму от общения он переносит меньше. То есть ребенку необходима раскачка. Но еще раз говорю, это... Ведь что такое адаптация к новой среде? Это потеря энергии, взрыв, вспышка энергии на адаптацию. Если нет любви, ребенок просто погибать начинает. Но еще раз говорю, да, если ему явно плохо, можно его поддержать, чтобы какое-то время все-таки дать ему адаптацию. Но за это время его нужно подготовить. Вы научитесь раскачивать ребенка на фоне положительных эмоций. Здесь обливание холодной водой, горячей, спорт, путешествия в горах. То есть все стрессовые моменты раскачки, баня, какие-то шутки неожиданные, там различные приключения, сюрпризы, там все что угодно. То есть необходима раскачка ребенку. И поэтому дети часто хулиганят специально, чтобы родители их побили. Почему? Потому что ему нужен стресс, а родители такой секой не дают. Вот он изводит, отколотили, он доволен внутри. Все нормально, он раскачался. Потому что родителя всегда любишь, и от него боль, она все... Ребенок всегда знает, что родители как бы, ну будет бить, но с любовью всегда остановит. Поэтому он его провоцирует на это. Так что научите, раскачивайте его даже на физическом уровне. Потом это легче пойдет и на духовном, и на душевном. Но еще раз, первое, только на фоне положительных эмоций. Второе. Очень тяжело сначала уменьшите нагрузку, но все равно без нагрузки невозможно. И третье, самое главное, работайте над собой. Если ребенок вас не адаптируется, если он не может принять унижение желаний, значит вы в юности до его рождения не могли. Значит вы там осуждали, ненавидели, ревновали, жить не хотели. Вот и работайте. Человек начинает реально работать над собой только тогда, когда припрется к стене. Как осознать, что пора начинать, не дожидаясь разных ситуаций? Скажите, пожалуйста, это волшебное слово, которое уже сегодня заставит работать. Знаете, как где-то говорят. В общем, слово простое. Уже началось, понимаете? Все, началось. Как, вот, в принципе, Серафим Роуз, иеромонах, который из католицизма перешел в православие, вот он говорил, времени уже осталось меньше, чем мы думаем. Так вот, сказать, если я раньше говорил там, вот 2002 год, начнется перетряска. Все, началось уже. То есть процесс вхождения в зону любви уже пошел. Мы сейчас по человечеству, я смотрел, по энергетике, оно борется, оно уничтожает Землю. На тонком плане, как живое существо. Но поскольку Земля, она достаточно полненькая, она не сразу реагирует, она где-то к 2006-2007 году поймет, что эти, так сказать, блохи на ней уже донимают и начнет какие-то действия предпринимать. Вот, так что, понимаете, если раньше говорил, вот скоро будет, я говорю, уже все, уже сейчас. Поэтому первое, нужно себе почаще повторять, что все уже, так сказать, процесс подготовки закончился. Первое. Второе. Достаточно интенсивно процессы идут, это мы все видим. То есть достаточно быстро погибают люди, избравшие неправильное направление и в искусстве, и в спорте, и где угодно. Вот мы слышим об этих смертях. Так что, с одной стороны, я хочу сказать, началось, а с другой стороны, хочу поздравить. Мы входим в зону любви, мы должны учиться любить, мы должны научиться этому, я думаю, что мы этому научимся. Red light.